Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете в прямом эфире Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 2 августа 2023 года и вместе с вами на волнах Народного славянского радио в нашей студии сегодня находятся соратники и наши добрые друзья Владимир Белокрылов, Андрей Щербаков, Александр Симонов, Владимир Павлов, Сурияр и Алексей Орлов. Здравия вам, уважаемые гости. Эфир ведет Петров Виталий. За пультом находится Щербаков Алексей, следит за чатом и принимает вопросы Большакова Светлана. Дорогие радиослушатели, сегодня в эфире Совет Согласия рассмотрит такие вопросы, как: что значит жить по кону? Как перевести коны, каноны, заповеди из духовной сферы в правовую? Как коны могли бы и должны быть преобразованы в статьи основного договора державы Русь? Ответы на эти и другие не менее важные вопросы сегодня прозвучат в нашей виртуальной студии. Итак, тема нашего эфира сегодня – коны в Конституцию. Уважаемые зрители и слушатели, вас я приглашаю к активному участию в нашем эфире. Напоминаю, что все вопросы вы можете задать на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале youtube.com/slavradio. Не стесняйтесь проявлять в чате активность, задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. И по сложившемуся уже порядку проведения живых эфиров Совета Согласия, мы, как обычно, поделили эфир на две части. Первую часть проведет Владимир Павлов. И вторую часть эфира, ответы на вопросы и реплики проведу я. Итак, переходим к первой части эфира. Я передаю слово и микрофон Владимиру. Владимир, пожалуйста. Благодарю, Виталий. Добрый вечер, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Совет Согласия продолжает подготовку к объединительному собору. На предыдущей встрече в эфире Народного славянского радио мы говорили о мировоззренческих основах собора и достигли согласия в том, что человек сотворен на земле Богом с любовью и по своему подобию, и поэтому одухотворен божественным светом для того, чтобы стать сотворцом Бога и подняться в своем сознании до его уровня. Достичь этого человек сможет, объединившись в духе со всем человечеством, пройдя этот путь с любовью и руководствуясь божественными конами. Сегодня мы сконцентрируем наше внимание на этих конах и на том, как они из категории эзотерического знания могли бы и должны перейти в правовое поле основного общественного договора будущей державы Русь, договора, который сейчас называется Конституцией. Итак, мы согласились, что коны даны Богом. И значит, первое, о чем следует сказать, это то, что коны устанавливают порядок в жизни в мире Бога. Если коны даны человечеству, то значит и человечество является составной частью божественного мира. Это, строго говоря, естественно для нашего понимания, поскольку мы убеждены в том, что наша планета и все, что на ней присутствует, сотворено Богом. Мы находимся внутри божественного мира, и мы должны выстроить отношения в нашем обществе в соответствии с наказами Творца этого мира. Эти наказы мы сегодня называем конами. Коны, каноны, заповеди даны Богом. Они описывают принцип построения мироздания, закладывают устои или уклады взаимоотношений в обществе, ориентируют человека и человечество на пути к Богу. Говоря о том, что коны должны стать фундаментальной основой нравственности будущего общественного договора, необходимо помнить, что в этот фундамент Богом уже заложены такие глыбы, как вера, а именно вера Богу, как ведание Бога, как знание его конов и структуры созданных им миров, как безусловное следование его промыслу в русле его замысла. Это любовь, являющаяся основой всего творчества и созидания, определяющая мотив всех общественных отношений, ведущая человечество к созданию целостности в духе и единению с Богом. Это также надежда, как опора на трудном и долгом пути истинном, направленном на реализацию человеком и человечеством своего предназначения, на пути преобразования коллективного сознания народа до божественного уровня. И, наконец, благодать Бога или его премудрость, постоянно напитывающая собой душу, разум, сознание человека и всего человечества. Все это является животворящей почвой, на которой произрастает росток новой русской действительности, который явит собой божественный мир как державу света, добра и справедливости. Отсюда новая конституция Руси будет построена на осознанных обществах базовых принципах, предусматривающих, во-первых, условия существования нашей планеты в единой структуре божественного мироздания. Во-вторых, цель создания и существования державы как всестороннее способствование человеку и человечеству в реализации своего предназначения, а именно в достижении в своем коллективном общенародном сознании целостности на уровне Бога. И в-третьих, обеспечение гарантированного прохождения человечеством пути к своей цели в соответствии с божественными иконами, с канонами, заповедями, данными свыше и явленными как божественный свет, как высший смысл. Преобразование иконов в конкретной статье основного договора русского народа является одной из основных задач подготовки Объединительного собора. Поэтому в ходе сегодняшней встречи мы будем говорить о том, как на основании иконов создать новую конституцию Руси, как заложить основу новой идеологии общества, на что ориентироваться, определяя методы достижения новых конституционных задач. Итак, мы открываем обсуждение темы «Коны в Конституцию». В ходе первого круга обсуждений наши участники представят свое понимание того, какие иконы и как могли бы лечь в основу построения новой конституции. Во втором круге мы обсудим конкретные возможные формулировки статей, которые рождаются на основе иконов. И в третьем круге мы закрепим итоги, по которым сможем достичь согласия в сегодняшней нашей дискуссии. Мы начинаем обсуждение, и первое слово я предоставляю Андрею Щербакову. Андрей, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, дорогие слушатели. Рад приветствовать вас на Славянском радио. Здравствуйте, все участники нашего сегодняшнего круглого стола. Правильная и хорошая тема, я считаю, иконы и законы – это как раз вот то, над чем сейчас нам надо всем дружно работать, потому что мы когда-то, наш мир, славянский мир, наш русский мир, когда-то жил по конам, потом мы отошли, мы стали жить по законам, то есть мы вышли за коны, вот, а сейчас самое время коны нашу жизнь вернуть. Поэтому тема очень правильная, очень важная и, на мой взгляд, абсолютно актуальная. Ну, давайте буквально несколько штрихов о конах. Что такое кон? Да? Четыре буквицы. Какого он наш ер? Да? Изначальная, цельная, истинная, сотворенная Богом. Испокон веков наши предки жили по конам. Кон – это правило, свод, круг вращения. Жить по конам – это значит гармонично существовать во Вселенной, цельно взаимодействовать с ее живым организмом. Древние славяне жили по конам. Коны – это божественные правила Вселенной, которые действуют объективно, независимо от воли человека. Жить по конам – это значит всецело доверять Богу, зная, что коны действуют в нашей жизни неотвратимо и независимо от нашего желания. А в древнеславянской буквице, вот в этой матрице 7 на 7, зашифровано 16 конов, то есть 7 диагоналей, 7 горизонтальных, 7 вертикальных и 2 диагонали. Вот. На самом деле конов, конечно, больше, но вот там заложены эти 7 конов. Мы сегодня 16 конов. Мы рассмотрим сегодня буквально коротко 7 конов, которые, на мой взгляд, являются базовыми, и которые так или иначе должны быть отражены в основном законе, в котором должен жить русский мир. Первый и самый основополагающий кон – это кон свободы воли. Он говорит о том, что никто не имеет права против нашей воли навязать нам что-либо. Но в то же время из кона свободы воли следует, что человек должен сам нести ответственность за все принятые им решения. А следующий кон – кон подобия. Он звучит так: что наверху, то и внизу, то, что внутри, то и снаружи. На практике означает следующее: человек и весь наш трехмерный мир – это проекция Бога. А как Бог создавал мир? Он создавал его с помощью наших мыслей. То есть наш мир – это воплощение образов Бога. Но если человек создан по образу и подобию Бога, то согласно кону подобия, человек своими мыслями каждый миг творит реальность вокруг себя. Соответственно, следующий кон – кон воздаяния. Этот кон звучит так: что посеешь, то и пожнешь. То есть все, что происходит с человеком в жизни, это результат его действий в прошлом и настоящем, и направлено на то, чтобы восстановить баланс между совершенным и совершаемым в настоящем и будущем. Кон любви – тоже один из самых важных конов, наряду с коном свободы воли. Все, что существует в этом мире, существует благодаря любви, и даже Бог есть любовь. Согласно древнеславянской буквице, слово «любовь» расшифровывается как «люди Бога ведают». Этот кон звучит так: первое предназначение человека в мире – научиться любить и принимать в себе, безусловно, божественное начало, ту самую частицу Бога, которая присутствует в каждом. Основная задача нашей жизни – различить, пробудить и взращивать ее в себе. Это самое главное и самое основное предназначение человека, но оно же является самым сложным. Следующий кон – кон благодарности. Этот кон звучит так: будь благодарен Богу за все, что происходит в твоей жизни. Следующий кон – кон изобилия. Он говорит о том, что Вселенная изобильна, и в мире существует достаточно ресурсов и возможностей для каждого человека. Кон отдачи и получения. Этот кон звучит так: отдавая – получаешь, получая – отдаешь. Соответственно, вот мы сейчас вкратце рассмотрели 7 божественных этих конов, буквально штрихами. Теперь, какое же они отношение имеют, наши коны, к существующим сегодня законам? Ну, мы помним, пока жили люди по конам, они прекрасно знали, что можно делать и что нельзя, и что за любое действие последует обязательное воздаяние. Например, если ты взял чужое, ну, то есть попросту украл, то у тебя тоже что-нибудь отберут, например, здоровье. Если ты кого-то убил, то и твоя жизнь придется неестественным образом. То есть, живя по конам, люди не нуждались в так называемом правосудии. Справедливость и так торжествовала согласно божественным конам Вселенной. Но в какой-то момент вера в коны была утрачена, и в противовес им были придуманы законы. То есть правила человеческого общежития основаны не на вере в Бога, а на принципе око за око. То есть люди уже не верили в то, что справедливость и так существует в мире, что она объективна и не зависит от воли человека. Люди делегировали право решать, что хорошо и что плохо, сначала вождям, а потом государству. Тем самым был нарушен главный кон Вселенной, кон свободы воли. Как только люди стали жить по законам, так называемая власть стала для них объектом поклонения, своеобразным земным божеством. То есть, когда правитель поступает с народом несправедливо, но по закону, он не несет за это прямой ответственности, так как люди сами дали ему на это право, отказавшись от своего исходного права жить по конам. Как вернуть коны в свою жизнь? Вернуться к жизни по конам – это не значит отказаться от законов того государства, в котором мы живем. Надо осознать простую истину. Коны выше законов, и человек, который начинает жить по конам, просто выходит из искусственно созданной матрицы управления социумом. Таким образом, для человека, живущего по божественным конам, человеческие законы постепенно становятся частью гармонии Вселенной. Ну, мы же с вами не будем отменять, например, правила дорожного движения, прекрасно понимая, что без них на дорогах будет твориться дикий хаос. А как сделать, как перейти к конам? Прежде всего, надо понять, что человек есть проекция Бога в трехмерном мире, а твоя личность обладает исконным правом свободы воли. Далее, надо осознать хотя бы 7 вот этих вышеназванных конов Вселенных, о которых я только что сказал. И просто постоянно, буквально ежемоментно жить по ним. То есть каждый раз, делая что-то, ты должен сверять свои действия с этими конами. Правильно ли ты поступаешь или нет. Конечно, поначалу это будет сложно. Вот. Но главное – искреннее намерение жить по конам. Здесь нас можно сказать только одно. Как только человек начинает помнить об этом и жить по конам хотя бы 30-40% своего времени, а в сегодняшних реалиях, да, современной жизни, уже даже одно это является, на мой взгляд, подвигом. Но жизнь при этом человека меняется совершенно волшебным образом. Жизнь по конам и по законам отличается принципиально. В первом случае мы доверяем Богу, принимаем ответственность за свою жизнь на себя, живем с любовью и благодарностью, принимаем все, что с нами происходит, и осознавая ответственность за свои поступки и намерения. В случае же навязано нам так называемое верховенство закона, мы делегируем ответственность за свою жизнь условному государству, ставим государство выше Бога, отказываемся от своего исконного права на свободный доступ к ресурсам планеты, делегируя свое право распределения ресурсов условному правительству и считая, что все происходящее с нами – это либо некая судьба, либо происки злых сил. Если мы с вами посмотрим на наш узкий мир, то он всегда пытался жить не по закону, а по совести. Ну, то есть интуитивно он стремился как раз к исконному образу жизни, то есть жизни по конам. Этот исконный образ жизни заключается в умении и желании самому отвечать за свою жизнь и жизнь своих близких, в понимании того, что мы своими мыслями, намерениями и действиями ежемоментно сами творим свою реальность. Русский человек интуитивно чувствует, что любой выданный людьми закон всегда порабощает. Следование же конам Творца, наоборот, человек освобождает, делает его по-настоящему хозяином своей жизни и судьбы. Человек, согласно кону подобия, о чем я уже говорил, проекция Бога на земле. В каждом из нас есть своя искра Божья, и каждый у нас своя. То есть каждый из нас несет в себе уникальную божественную черту, и главная задача человека – раскрыть себе этот божественный дар и стать сотворцом Бога на земле. Как найти себе этот талант? Должно быть три условия. Первое – талант – это то, что у человека лучше всего получается. Второе – талант может быть разный. Ну, у нас бывают даже криминальные таланты. Но божественный талант должен приносить пользу людям и обществу. И третье – талант должен приносить самому человеку подлинное творческое удовлетворение и помогать ему духовно расти. Если все три условия выполняются, то человек обретает истинное счастье. Счастье самореализации и раскрытия своего творческого потенциала. Встав на путь жизни по конам, используя общие единые коны мироздания, человек поднимается на духовный уровень Творца, и тогда перед ним открывается мир бесконечности, вечности, высшего знания. Сейчас и Россия, и весь мир находятся на историческом повороте, вернее, на развилке. Либо нас всех ждет моральная и духовная деградация, либо мы вернем преображение себя, своей страны, своей планеты с опорой на нравственность, любовь и творчество, в самом широком понимании этих слов. На мой взгляд, Россия уже сделала этот выбор. То есть мы строим прекрасный новый мир. Либо нас уже не будет, это уже сегодня очевидно. То есть либо мы идем по пути божественных конов, либо нас просто уничтожат. И сейчас этот выбор предстоит делать каждому человеку, каждому нашему гражданину. Наша задача заключается в том, чтобы донести как можно большему количеству людей понимание жизни по конам. Необходимо объединить усилия всех граждан нашей страны. Но, к сожалению, коны нельзя навязать указы президента. Они и так объективно действуют в нашей жизни. Нужно просто начинать по ним жить. И чем больше людей смогут вернуться к исконному образу жизни, тем быстрее мы начнем формировать новое общество. Считается, что критическое значение, после которого начнутся необратимые изменения в стране, это 10% людей, живущих по конам. Но учитывая фактор социальных сетей и скорости распространения информации, достаточно будет от 3 до 5%. Как только процесс преображения общества станет необратимым, перед нами откроются новые, совершенно новые и технические, и технологические, и социальные возможности, вот, которые даже не снились нам с вами ни в каких фантастических фильмах, ни в каких мечтаниях. Спасибо большое. Вот я так вкратце описал вопрос конов и как их транслировать в нашу жизнь. Спасибо большое. Благодарю вас, Андрей. И я передаю микрофон Радию Зариславу. Радий, пожалуйста, тебе слово. Здравы будем, люди добрые. Данный вопрос, который вынесен на совещание Народного славянского радио, очень важен для будущего нашей державы. Русь, которую мы планируем, которую мы создаем в своих образах и которая состоится. К сожалению, документов летописных, которые бы содержали перечень иконов, которые изначально где-то были когда-то записаны, но в связи с тем режимом духовной оккупации, который произошел, многие документы не дошли до нас в своем первозданном виде. Поэтому многие ведающие люди, осмысливая те правила, по которым устроено мироздание, по которым существует окружающая нас природа, проявляют, осознают в своем сознании эти иконы. Зачастую они в терминах отличаются у различных авторов, но главная содержательная часть их остается прежней. Конечно, в количестве кто-то их считает в разном количестве, но тем не менее мы осознаем, что эти правила работают, действуют, и Всевышний, создавая Вселенную, создавая мироздание, именно такими правилами руководствовался, поскольку мы видим, что окружающий мир существует громадное количество времени, и в ладу все части этого мира друг с другом пребывают. Для того, чтобы создать державу и то устройство державы на основе иконов, я считаю, что должен быть три уровня правил, по которым существует наша держава. Ибо ведающим людям достаточно тех иконов, которые они осознают, ощущают в себе и видят в окружающем мире, для того, чтобы в ладу жить с этим миром. Для витязей, управленцев, уже нужна какая-то конституция, которая бы описывала устройство общества, предписывала каждой его составляющей нормы деятельности. Для весей тружеников уже необходимы четкие правила, по которым они должны взаимодействовать как друг с другом, так и с окружающим миром. Поэтому высшим документом Руси, я считаю, что должен быть соборный уклад державы Русь. То есть документ, определяющий устройство общества, державные принципы. И он должен содержать наиболее общие правила устройства именно на основе иконов. Правила последующего уровня образуют конституционный строй и лад и подробно задают структуру общества, принципы и качества отношений в отдельных областях жизни и деятельности. Законодательные нормы общественных отношений базируются на Конституции, но составляют третий уровень общественных отношений. Таким образом, предлагаю для того, чтобы иконы вошли в жизнь, принять на последующем соборе соборный уклад державы Русь, который примерно предлагаю таким образом озвучить. Мы, многонациональный русский народ, представители всех народов Руси, воплощая многовековую мечту человечества о справедливом, равноправном, созидательном обществе, человечности и благосостоянии, на основе единогласия и миропонимания окружающей действительности, а именно Бог, род, Творец и Вседержитель всего видимого и невидимого, Рави, Яви и Нави. В мире проявлено триединство сил – созидание, сохранение, развитие и разрушение. Природа – окружающий нас проявленный материальный мир. Род небесный или родные боги – ипостаси, качества Бога Вседержителя, персонифицированные, наделенные человеческими образами, для упрощения, осознания, обращения к ним, принятия для себя и проявления этих качеств в себе. Род земной состоит из родов человеческих, народов, племен, имеющих каждое свое предназначение. Родовой очаг или семья, воплощенные души, человеки, помогающие друг другу развиваться и выполнять свое предназначение в триединстве духа, души, телес во всех своих инкарнациях. Человек или родович, воплощенный в яве дух, частичка Всевышнего, живатма, равная ему по качествам, но не по могуществу, обладающая душой, то есть опытом прошлых и настоящей жизни, проявленные в телесах для пребывания в материальном мире. Подтверждаем свое волеизъявление о создании державы Русь. Принимаем соборный уклад державы Русь. Народ русов является державообразующим народом Руси в составе равноправных независимых народов. Смысл и цели жизни родов Руси – жить по совести и в гармонии с природой. Цель жизни родов Руси – созидание всех необходимых условий для реализации каждым человеком своего предназначения. Воссоздание народа через утверждение родового устоя и воплощение общества человечности. Традиция нашего народа сохраняет предание о божественном творении нашего мира на основе кона, свода божественных правил, по которым существует, развивается, завершает свое развитие любая система, в том числе и наша Вселенная, чтобы перейти на новый уровень бытия. Для осознания людьми этих правил в родах ведущих хранится и передается в преемственности поколений покон, то есть свод правил, отражающий в образах народной культуры кона Всевышнего. Для непосредственного повседневного руководства, сохранения и развития общества существуют заповеди богов и предков, как свод правил, обеспечивающих здоровое и ладное развитие общества на основе соблюдения всеобщих божественных правил. Поэтому держава Русь – это объединение родов и общин Руси на базе копного, вечевого и державного права в общество добра, чести и справедливости с системой управления, как самодержавие народа под руководством монарха, самоуправление на основе конов Творца и Вседержителя. И какие именно коны должны быть в этой системе? Кон доброй воли. Почему доброй воли? Потому что еще в X веке при составлении договора с Византией именно такой термин и был применен нашими князьями для заключения договора. То есть изначальное отсутствие принуждения, умение управлять своими потребностями, желаниями и достигать консоответствия, что вверху, то и внизу. Малое в большом, большое в малом. Кон притяжения. Подобное притягивает подобное. Мы притягиваем в свою жизнь всегда то, о чем часто думаем, во что верим, что ожидаем и как себя ведем и поступаем. Это правило, по которому все, что мы получаем в окружающий мир, возвращается к нам и увеличивается в объеме. Кон вибраций. Все в мире движется и имеет свою частоту колебаний. Кон проявления. Мы творим на основе образа, идеи в нашем сознании. Вселенная – это мысль Бога. Кон отражения. Ты видишь в других то, что есть в тебе. Кон кармы. За все деяния получишь воздаяние. Каждая причина имеет свое следствие. Кон справедливости. Это действие, выполненное своевременно, в соответствующем месте, с нужной силой, в верном направлении по отношению к целому, высшему. Кон благодати. Все, что спрячешь, то погубишь. Что отдашь, вернется втрое. Кон благополучие. Получишь многократно относительно того, что бескорыстно отдашь. Кон энергообмена. Ничто из ничего не берется и никуда не исчезает. Кон подобия. Все в мире построено по одним и тем же принципам. Поэтому малое равно великому, а великое может быть сведено к малому. Кон перерождения. Душа проходит ступени духовного развития в каждом воплощении. Кон противоположностей. В мире все имеет свою противоположность, как часть единого целого. И различаются они лишь направлением проявления присущих им качеств и степенью их проявления. Кон творения. Восходя по ступеням духовного развития, душа учится творению праведному. Кон любви. Весь мир сотворен любовью Бога. Люди Бога ведают. Поэтому, когда мы говорим о том, что коны должны быть проявлены в нашем действительности, то мы должны их проявить в том укладе, который мы должны принять на соборе. И на основе уже уклада формировать конституцию, законы для последующих, скажем, непосредственно руководства всеми жителями. Благодарю. Я сказал все. Благодарю тебя, Радей. Я передаю микрофон для своего доклада, представления своего доклада Александру Симонову. Александр, пожалуйста, тебе слово. Да, добрый вечер всем. Так, ну я начну сразу. Мир стремительно меняется, и все события, в общем-то, на планете подчиняются этим великим переменам, великому переходу. С одной стороны, идет демонтаж старой колониальной системы мироустройства, которую еще называют темной, и которая царствовала в последние века на Земле. А на смену ей должна прийти светлая система мироустройства. Россия первая бросила вызов темной системе, и наша страна имеет огромный потенциал для победы и все необходимое для создания новой цивилизации, света, добра и высшей справедливости. Объявить об этом во всеуслышание и утвердить конституцию светлого будущего, то есть конституцию государства совершенно нового типа. Это и будет означать переход России с поля старой системы на совершенно новую и начало строительства нового мира. Поэтому новая конституция должна разрабатываться для новой государственности, державы света, то есть базироваться на новых принципах и иметь новое содержание. Коны новой конституции должны иметь строго научное обоснование. Таким научным базисом является теория абсолютного света, которая определяет 7 основных конов света. Кон иерархии света беспредельности, кон триединства, кон любви, кон жертвы, кон кармы, кон свободы выбора и кон перевоплощений. Они и есть ядро новой конституции. Но прежде следует изучить коны в подробностях их действий в микромире, макромирах, в человеке, в обществе, в природе. Следует изучить и исследовать, что происходит, когда коны соблюдаются и когда они нарушаются. То есть должно быть научное обоснование включения этих конов в основной документ государства. И руководство страны должно дать, в общем-то, зеленый свет на разработку такого проекта и его всенародное обсуждение и принятие. Рассмотрим кратко 7 конов, как отделов новой конституции. Коны иерархии света беспредельности. Во-первых, этот кон определяет вектор развития страны, а именно к свету. Как известно, спираль эволюции имеет как восходящее движение, которое называется светлым, потому что оно устремлено к абсолютному свету. Собственно, это и есть эволюция. И нисходящее движение в обратном направлении, в сторону тьмы, откуда все началось. Поэтому определять вектор развития – это принципиально важно. Во-вторых, этот кон определяет иерархичность всего государственного построения. Но с одним очень важным условием, что это будет иерархия света. То есть каждая должность, каждое место на социальной лестнице будет строго определяться уровнем сознания человека, степенью его светимости, что, в общем-то, легко определяется по излучениям ауры с помощью специальных приборов. Другими словами, всякие проходимцы, коррупционеры, хитрецы не смогут занимать руководящие должности. И наоборот, светочи нации будут занимать верхние эшелоны власти. В-третьих, кон иерархии устанавливает связь с иерархией света, то есть поддержку высших сил для строительства нового мира. Сейчас принцип иерархичности соблюдается номинально. В нем нет различения по светотени. То есть это не иерархия света, а просто иерархия должностей, иерархия званий и так далее. Утверждая кон иерархии света в Конституцию, мы по сути соединяем небо и землю. Даже если это произойдет только в одной стране, в России, это будет прецедент планетарного значения, потому что эта связь была прервана уже много веков. Кон иерархии света составляет отдел Конституции, регламентирующий управление государством в основном. Хотя он имеет, конечно, и более широкое значение. Кон триединства. Этот кон определяет, каким образом происходит развитие сознания любой живой системы. Человек это или государство, планета и так далее. Принцип этот следующий. Сознание может расти и развиваться только в том случае, если оно опирается на сознание еще более высокого уровня. Другими словами, никто не может эволюционировать сам по себе, а только на базовом поле более высокого сознания. Например, для планет Солнечной системы таким полем является поле Солнечной матрицы или Солнечного логоса. Для природного комплекса Земли, а человечество в определенном смысле является его частью, таким базовым полем является планетарный логос. А для душ человеческих, для развития сознания духа людей, таким полем является иерархия света. Ведь если даже у простого ученика должен быть учитель, чтобы ученик постигал знания, то и государство в целом, само государство в целом должно опираться на чье-то сознание, только большой величины. Все миры восходящего порядка развиваются по кону триединства. Малое сознание, как ротор, нарабатывает дополнительную энергию от созвучия с базовым полем статора. Именно эта дополнительная энергия резонанса и дает возможность развития. Сейчас кон триединства перевернут. Само человечество и природный комплекс стали тем базовым полем, с которого качают ресурсы более низкоразвитые сущности инфернального мира. Кон соблюдается, но в искаженном виде. Ставя кон триединства в Конституцию, мы восстанавливаем потоки энергии с высших миров через человечество и далее на царство природы. Эволюционная цепочка на планете таким образом снова оживает. Кон триединства определяет отдел Конституции, который регламентирует правильное протекание всех энергетических потоков в стране. Следующий кон любви. Кон любви утверждает любовь как великую божественную силу, с помощью которой скрепляются все элементы в единое целое. Все миры и системы миров удерживаются в единстве силой любви. Ученые в свое время в исследованиях световых волн обнаружили только самый грубый аспект этой великой силы. Они назвали его магнетизмом. Да, действительно, свет состоит из магнитно-электрической составляющих, но это лишь проявление на физическом плане двух великих сил света – любви и разума. Сегодня все государства построены на принципе силы. У кого больше вооружения, больше армия, больше денег, тот и главный, тот и утверждает правила игры. Сами государства есть образование по принуждению граждан выполнять определенные законы. То есть соблюдается закон насилия, как основа для политических взаимоотношений и так далее. Если же включать кон любви в Конституцию, то таким образом мы устраняем закон насилия в любых его проявлениях. Все союзы, объединения должны выстраиваться на основе взаимного уважения, доброжелательности и других сердечных чувств и понятий. Все социальные институты семьи, материнства и детства напрямую связаны с коном любви. Энергия божественной любви, которой давно не ощущали люди, снова будет проникать на землю. Как бы благодать будет напитывать пространство. Итак, кон любви есть альтернатива закону насилия, основа единства нации и правильных взаимоотношений в социуме. Кон жертвы определяет принцип добровольной, сознательной помощи вышестоящих по отношению к тем, кто идет следом. Другими словами, передача энергии сверху вниз идет не автоматически, а как добровольная жертва, то есть тот, кто выше, отдает часть своих сил тем, кому эти силы нужны для роста и развития. Таким образом соблюдается взаимопомощь по всей иерархической цепи. Если, к примеру, взять энергетические потоки в государстве, то они при соблюдении кона жертвы будут беспрепятственно протекать от центра к периферии или сверху вниз по всем этажам государственного здания. Сегодня же мы видим, что все наоборот. Сначала энергия собирается со всех регионов в центр, а затем она начинает как-то дозированно, с большими потерями распределяться. Кон жертвы устраняет воровство энергии общего блага и дает ей возможность правильного протекания и распределения. Это основа энергономики нового государства. Кон кармы. Этот кон играет огромное значение для воспитания здорового общества. Если люди будут знать, что все, что человек делает для других, возвращается ему обратно, как хорошее, так и плохое, отразится ли это на нем самом или на его потомках, произойдет ли это в этой жизни или в следующей, но произойдет неизбежно, то это понимание в корне изменит отношение к жизни. Повысится уровень ответственности за свои поступки, снизится преступность. Но самое главное, для человека открываются знания того, как строить свою жизнь, как формировать свою дальнейшую судьбу, на короткий или срок, или на отдаленное будущее. Погашая отрицательную карму и создавая положительную, человечество значительно ускорит свою эволюцию. Кон кармы есть проявление высшей справедливости, основа истинного правосудия и ускоритель эволюции. Кон свободы выбора. Этот кон раскрывает истинную суть свободы и истинный смысл выбора. Этот кон был искажен, наверное, больше всех. Старая темная система никогда не давала никакой свободы, потому что ей не нужны были свободные граждане, ей нужны были рабы. И выбора тоже никогда не оставляла. Выбор приходилось делать между двух зол. А выбор можно делать только между добром и злом, между направлением к свету и направлением во тьму. А человек уже вправе выбирать. Но должна быть ясность, недвусмысленность этих двух противоположных вариантов. Такой отчетливости в темной системе никогда не бывает, поэтому свободного выбора тоже нет. Каждый, кто принимает коны света, то есть конституцию державы света, становится ее гражданами. Те же, кто выбирает темный путь, должны переехать в те страны, которые идут этим темным путем. Это и будет свободный выбор. И многие еще 10 раз подумают, прежде чем выбрать темное направление, за какими бы словами о свободе и демократии оно не пряталось. Кон свободы выбора дает возможность отчетливого выбора между светом и тьмой, потому что каждый несет ответственность перед своей душой за свою будущую эволюцию. И кон перевоплощений. Этот кон в первую очередь указывает на сложную, многомерную природу человека, что человек своей самой сокровенной сути – это бессмертный дух, который вынужден облекаться в различные тела, грубые и тонкие, чтобы проживать жизнь в различных мирах, накапливать опыт и формировать свое сознание. Именно развитие сознания духа является целью эволюции, а воплощение – средством для достижения этой цели. Пройдя цикл воплощения на одной планете, человек может переходить на планеты более высокого порядка. Кон перевоплощения был исключен из всех научных и религиозных доктрин, что сильно затормозило эволюцию на Земле. Включая кон перевоплощения в Конституцию, во-первых, устраняется понятие смерти, что со смертью тела жизнь не заканчивается, а переходит в другой мир, в другое измерение. Во-вторых, определяется истинный смысл жизни на Земле в данном воплощении, а именно развитие сознания духа. Меняется отношение к детям, как душам, пришедшим в этот мир. Меняется отношение к старикам, которые готовятся к переходу в мир другой. Все социальные службы должны работать с пониманием этого кона. Государство должно создавать все условия для гармоничного развития человека от момента прихода его на Землю до его ухода в надземные миры. В заключение хочется еще раз отметить, что новая конституция должна разрабатываться для нового государства, державы света. Поэтому для начала необходима концепция нового государства, проект новой конституции, научное исследование всех конов и, наконец, просветительская работа по разъяснению смысла конов, ведь конституцию будет принимать весь народ. Вообще есть реализационный проект перехода к державе света, разработанный Ириной Ниловой, где все расписано пошагово. Он так и называется «21 шаг к новой жизни». Он есть на сайте «Держава света». Если кому интересно, можете ознакомиться. Спасибо за внимание. Александр, благодарю тебя за доклад. И я передаю слово Сурьяру. Сурьяр, пожалуйста, твое видение преображения иконов, переводы их в Конституцию, пожалуйста. Доброздравия всем зрителям, всем слушателям нашего славянского радио. Ну, прежде всего, я хотел бы вас всех поздравить, наверное, с тем, что мы долго-долго двигались, наверное, не один год, не одно десятилетие, все-таки к тому пришли. Я считаю, что это очень хороший посыл, что мы все-таки уже собираем, проговариваем коны и говорим, что основой Конституции, да, или покона, согласно старому нашему языку, должны быть коны. И присутствие самого Создателя в этом очень важно. В той Конституции, когда последняя редакция сейчас появилась, и там было упоминание сделано впервые за, наверное, 100 лет. Но у нас не было Конституции до 17 года прошлого века. И Конституция появилась только после так называемой Октябрьской революции. И ни в одной из этих Конституций никогда никакого упоминания Бога, конечно же, не было. Последняя Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году, точно так же не упоминала о Боге как каково. Само по себе упоминание Бога меняет Конституцию как таковую радикально, да, мы потому что говорим, в основе Конституции лежат коны, как первое правило этого мира, которые даны кем? Самим источниками, самим Богом-прародителем, родом, как мы говорим, обращаясь к нашей исконной традиции. И здесь, соответственно, получается, что само по себе упоминание Бога без конов, да, потому что Бог есть источник всего и начало всемире, но в этом мире он проявлен прежде всего через те правила, через ту мысль, через тот замысел, который этот мир разворачивается. Иконы как раз лежат в основе самого этого замысла, и сам этот замысел реализует. И вот, и, соответственно, сейчас мы уже хорошо вспоминаем, что само упоминание, даже не упоминание, само название Конституции в своем первом слоге несет как раз слово «кон». То есть перевести наш язык с римского, наверное, можно было как неизменное, более правильно, да, константа, тоже оттуда же. Икона — это неизменная. Неизменная в нашем мире только мысль божественная, которая этот мир формирует. Теперь мы сейчас инициируем обсуждение включения в кон Конституцию как главного документа. Включение же Конституции упоминания Бога как источник подателя конов делает этот документ еще более значимым, потому что ранее это был договор всех людей, державы, государства друг с другом о том, как они будут жить, соблюдая этот покон в неизвестные времена. Суть понимания, что такое кон, во многом была утрачена, а скорее спрятана, заменена другим словом, в котором тоже кон присутствует, но слово это закон. Сейчас необходимо собирать конституцию или покон на новых основах, которыми является кон. Поэтому в первой основе конституции должно быть тот набор конов, который дает определенный каркас миропонимания, который позволяет объединить людей в договоре друг с другом, создать общую основу этого самого миропонимания, которое, тем не менее, каждый будет понимать и постигать через свое проживание, через свою жизнь. Наличие упоминания Бога в Конституции предыдущей, в Конституции Нового мира, которую мы, надеюсь, сможем сообща собрать и предъявить в хорошем смысле миру, подразумевает в том, что Бог есть, и это, по сути, является, наверное, основополагающей мыслью вообще всего этого документа. И это говорит о том, что Бог как раз является, если мы все являемся друг для друга как бы двухсторонние, я и весь остальной народ, я и все остальные роды, то третьей стороной тут возникает сразу сам источник мироздания, который является подателем конов, как я сказал. Вот. И одним из важнейших конов, которые я бы хотел, чтобы добавили в Конституцию, это кон развития, да, который подразумевает, что все в мире проявленное собирает дары этого мира и становится другим. И точно так же Конституция является основанием или фундаментом, на котором мы, надеюсь, сможем построить величественное здание нового мира. Икон развития, который подразумевает, что набирая новые дары, мы становимся другими. И количество этих даров делает нас качественно другим. И это должно быть учтено. Вот. Помимо этого, очень важен кон замысла, потому что на присутствие Бога, как некой определяющей, все определяющей, наверное, единицы или константы, для этого мира подразумевает, что мы должны дать достаточно, может быть, не развернутое, но хотя бы четкое первичное описание, каким образом Бог реализует себя или в этом мире, или через этот мир, или через каждого из нас. Но это, опять же, не принципиально. Поэтому это кон замысла, потому что Бог, как первичный промыслитель этого мира, проявляет себя через замысел, а замысел разворачивается через коны. Вот такова логика построения. Вот. Точно так же необходимо записать в Конституцию кон жизни как некоего понятного и зримого процесса и обозначить, что значимость жизни является первоочередной по сравнению с другими остальными, включая даже свободу воли или свободу выбора, о котором здесь не раз говорилось. Вот. Кон любви является фундаментальным, который является, по тому мнению, которому придерживаюсь я и те группы ведущих, и здесь я слышал схожее мнение, тут нет противоречий, что это является основополагающим коном вообще мироздание, которое соединяет все со всеми, является, собственно говоря, обоснованием принятия, возвращения и единства всего мира, в котором мы находимся. Ну и, собственно говоря, наверное, на этом я закончу свое, как я сказал, интересно, чтобы в Конституции было понятие о замысле, был описан принцип или кон развития, было упоминание любви, потому что все эти вещи, мы как бы говорим Бог, но Бог — это искра или звезда, сияющая посреди небосвода, имеющая там немыслимую яркость. Но те лучи, которые исходят, это и есть коны. Поэтому сама эта звезда для нас, не для нас, я имею в виду для тех, кто будет читать Конституцию, будет в нее вникать, будет ее подписывать, она будет понятна именно как раз через правильно, логичную, переданную систему конов. Вот я, наверное, на этом и хотел бы сейчас закончить свой первый вопрос. Благодарю. Благодарю тебя, Сульяр. И я передаю микрофон Алексею Орлову. Алексей, пожалуйста, тебе слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно было всех выслушать. И вот что я заметил, ну, вообще давно уже заметил, в нашем мире происходит. И обнаружил такую интересную вещь. Сейчас множество законов. Их производят и плодят, вот как будто бы коты чихают. Прошел котенок, чихнул, хоп, новый закон. И не успеваешь следить, что там вышло, где, куда, зачем, почему. И все время нам нужны какие-то костыли, которые помогают разбираться с тем, как жить. Причем костыли не только те, на которые можем опираться физически, но и костыли еще умственные. И помощники в виде каких-то там людей, которые трактуют эти законы, могут подсказать, что сделать, зачем, что. То есть появился такой, как современный закон, новый бизнес, толмачи закона, которые всегда придут тебе на помощь, чтобы там что-то растолковать. Это тупиковый способ вообще решения возникающих проблем. Ну вот просто вот тупиково, поскольку это приводит к путанице и путает нашу жизнь. А с путанной жизнью, ну как он, стреноженный, как мы можем жить-то? Поэтому считаю, что закон, любой закон, должен быть очень простым и понятным каждому. Вот, знаете, как бы вот вырубленный вот на таком куске камня, да, заложенный, забронированное стекло, чтобы никому в голову больше не пришло и что-нибудь там добивать или вырубать, прикрученный каким-то там или клеем, или чем-то прикрученный, чтобы нельзя было это вывернуть, чтобы каждому пройти и прочитать. Вот такой он должен быть, простой и понятный. Ну и жизнь должна строиться не на страхе и на ограничениях, а на осознанности сути жизни, как она есть. И ни в коей мере не толкование глупцов, не трактовки глупцов. Вот это основа, которая должна быть в естестве любого закона, любой конституции, любой нормальной страны. Вот поэтому, чтобы это случилось, и для того, нужно с детства, чтобы человек получал верные жизненные образы, ведание и знание. Образ, ведание, знание. Тогда и не нужно будет каких-то там полицейских и тюрем, потому что некому будет нарушать закон. Если у человека в голове все правильно, но никогда ему в голову не придет нарушать закон. Если он на своем месте, если с детства ему понятно, чем он занимается, а заниматься он должен тем, на что, как бы так, у него руки-то откуда растут, да, и голова предназначена, то есть понимать свое жизненное предназначение, то ну, кому он будет дорогу переходить? У него есть все. То есть у него есть все. Ну зачем? Зачем кому-то мешать жить? Зачем что-то нарушать? Вот это естество обыкновенное, простое. Ну, естественно, я согласен с тем, что было здесь сказано. Молодцы, все здорово, отлично. На себя добавлю, потому что, ну, как нас позвали, значит, сказать, поумничаю. Вот коны обеспечивают жизнь Вселенной. Естественно, на них строится и жизнь общества, и человека, ну и семьи, естественно. На всех уровнях бытия, на всех, вот, которые живут, существуют. И вот эти все основные иконы и поконы, они вот находятся, как правило, в парах. Вот здесь звучали фразы, которые Гермес Трисмегист произносил, и в поконах они указаны, это все верно, потому что из одного все выходит. Ну, я не буду читать Гермес Трисмегиста и в поконы, которые известны, а вот так скажу от себя, своими словами. Вот пара обязательно, рождение и смерть, вот она существует, то есть создание, выход, да, вот обязательно, без этого никак. Это поконы вселенского бытия. Развитие и роста. Вот тоже пара такая есть. Прием и отдача. Продление рода и защита. То есть род здесь такое вот широкое понятие, потому что Вселенная, она тоже рождена по большому счету. Не только же рождается то, кого мы считаем в современном ученом мире живым существом. Рождается все. Вот продление рода и защита. И главное – это служение еще и управление. Вот это все входит в основные иконы божественные. Вот здесь вот и любовь проявлена, здесь и жизнь проявлена, здесь и уклады жизни. Все остальные поконы – дополнение к этим иконам. Вот всегда должен быть вопрос, прежде чем мы что-либо начинаем. Какая цель и для чего? Вот если это главный вопрос, тогда мы не ошибемся. И вот если мы задаем вопрос, для чего живет человек, не просто чтобы жить, а для чего? Жизнь – это необходимые условия. И, естественно, питание здесь нужно, нормальные одежды, и дом, и окружение, и воспитание. Вот для чего? Вот когда мы отвечаем на вопрос, для чего живет человек, семья, общество, и так дальше многоточие, и доходим до мира, до вселенных, миров и так далее, то тогда вот из этого мы можем написать любые законы, любые правила, если они будут необходимы. И если мы основываемся на этих вот укладах или там законах, да, на этих простых вот основах, на этих парах, из которых вырастают все остальные, то мы не допустим ошибок и жизнь выстроим так, как это нужно всем и каждому. Вот что должно быть занесено в основной уклад державы, в основной уклад жизни. Вот это. Если это присутствует, если это помогает сохранять природосообразие, человеколюбие и строится вот на этих простых парах вселенского бытия, то тогда больше вообще ничего не надо. Человек, когда с малолетства получает то, что ему нужно, вырастает человеком, понимающим, для чего жить. И он создает семью, и понятно, для чего семья. И общество тоже понятно, для чего. И державу тоже понятно, для чего. Если он летит куда-то там в далекий-далекий космос, он понимает, что не просто на развлечение полетел. У него несколько другая миссия, нежели чем в фантастических рассказах. Но все строится на очень простых понятиях. Вот у наших предков вот эти простые понятия давались в образах с самого-самого малодетства. Как вот говорят сейчас, с молоком матери, с молодых ногтей. Через колыбельные, через рассказы, сказы. И поэтому нас невозможно было победить. И поэтому наша страна и наши страны до поры до времени, пока придерживались этого понятия, жили в счастье, в согласии и в радости. Как только ушли от этого, все, сразу же начались последствия. Последствия разрушительные, которые до сих пор на нас откликаются, и мы в них барахтаемся, как очень чем-то нехорошим, вязким, противно пахнущим. Вот это надо понять, что нам сейчас необходимо. Построить свои уклады жизненные на самом-самом простом, естественном, понятном, с вопросом, для чего и зачем. И все это будет хорошо. Быть добру. Быть добру. Благодарю тебя, Алексей. Я хочу обратить наше внимание всех участников и наших слушателей на вот ту суть законотворчества, которую Алексей привел в самом начале своего выступления, о том, что сейчас появляется очень много законов, и нужны толкователи этих самых законов. И действительно, суть сегодняшнего нормотворчества – это придумать новый закон, его принять. Здесь есть поле для лоббистов, есть поле для коррупции и так далее. И это процесс противонаправленный тому, который должен быть естественным образом развиваться в нашей державе, основанной на законах, поскольку суть нормотворчества должна быть в том, чтобы расширять применение иконов и давать их расширенное толкование по всем, по любым жизненным ситуациям. И сейчас, на втором круге нашего обсуждения, мы как раз попытаемся прийти к пониманию тех или иных статей Конституции, к тем или иным формулировкам, по которым мы могли бы уже сейчас достичь согласия и представить их в качестве вариантов будущего основного общественного договора «Держава Русь». Я хочу напомнить всем нашим участникам о том, что, ну, например, по кону, кон любви упоминался всеми. И если у вас есть предложения, формулировок, которые вытекали бы из этого кона, то было бы интересно это услышать. Ну и по другим конам, те следствия, которые вы видите, та трансформация того или иного кона в конкретную статью, в конкретную норму права, если она у вас есть, то я прошу сейчас это озвучить и донести до участников нашего обсуждения и до слушателей Народного славянского радио. И мы открываем второй круг нашего обсуждения. И я передаю микрофон Андрею Щербакову. Андрей, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо всем участникам. Было очень приятно слышать все, что здесь сказано. И совсем абсолютно согласен. То есть вот, полный резонанс на самом деле. Теперь, что касается конкретных статей Конституции. Ну, прежде чем сказать о конкретных статьях Конституции, я бы хотел, знаете, что сказать. Вот самое основное, на какой вопрос мы должны ответить, и Конституция, соответственно, должна ответить на какой вопрос, это смысл и цель. Вот как только мы четко пропишем смысл и цели, вот, значит, в Конституции, все остальное будет естественным образом вытекать из них. Вот это самое главное. Значит, на мой взгляд, в Конституции однозначно должна быть вот ответ на вот эти кантовские вопросы. Да, ну, их называют кантовскими, хотя, понятно, вечные вопросы. Это что есть человек, кто создал человека, для чего создан человек. Вот. То есть, вот, на мой взгляд, мы должны, ну, конечно, с формулировками там можно спорить, там как-то их, может быть, оттачивать и так далее, но на мой взгляд, формулировка должна быть такая, что человек есть, ну, во-первых, про Бога, да, мы обязательно должны сказать, ну, у нас, ну, вот в нынешней Конституции Бог уже, слава Богу, есть. Поэтому, в принципе, вопрос уже понятный, который должен обсуждаться. Вот теперь по поводу человека, да, человек – это проекция Бога на земле. И в каждом человеке есть божественная искра, и у каждого она своя. Соответственно, задача, главная задача человека на земле – это раскрыть в себе вот эту божественную искру и стать сотворцом Бога на планете. Далее. В чем смысл общества? Да? Общество должно главной своей целью ставить помощь человеку именно в раскрытии вот этой своей божественной искры, то есть в превращении человека в творца. Соответственно, и общество рано или поздно должно стать обществом творцов. Это как такой вот рубеж, к которому мы должны стремиться, вот тот горизонт, на который мы должны сегодня равняться. То есть мы должны стремиться к тому, чтобы у нас общество стало обществом творцов. То есть чтобы каждый человек раскрывался в своем неповторимом творчестве и становился сотворцом Бога. Вот это вот, на мой взгляд, две вещи, которые должны быть прописаны в Конституции изначально, в самом начале, потому что это как бы основа, это ради чего вообще существует наше государство и зачем вообще мы все это делаем. Значит, по поводу любви. Ну, то, что человек должен делать все с любовью, это очевидно. Как это прописать в Конституции? Ну, можно не мудрствовать, так и написать, что человек, все, что человек делает, он должен делать с любовью. И еще мне бы хотелось здесь добавить вот что. То есть, задача и предназначение человека, помимо того, чтобы стать сотворцом, вот, это любить, может быть, таким образом и прописать, любить и принимать в себе безусловное божественное начало. Ту самую частицу Бога, которая присутствует в каждом. Ну вот такие краткие формулировки, которые я бы хотел внести на, как говорится, общий алтарь. Вот. Спасибо. Андрей, благодарю вас. Радей, пожалуйста, тебе слово. Да, благодарю. Для того, чтобы мы однозначно понимали те правила, те коны, которые мы предлагаем внести в само собой разумение, в общественное сознательное наших родов, мы должны четкие давать понимание тех образов, которые мы туда закладываем. Поэтому я попробовал сформулировать некоторые статьи документа, которые нынче мы называем Конституцией. Возможно, он будет совершенно по-другому звучать. Ну вот раздел первый. Основа державного жизнеустройства. Статья первая. Правопреемство державы Русь. Держава Русь является правопреемницей Гордарики, Гипербореи, Скифии, Великой Тартарии, России, Союза Советских Социалистических Республик, Российской Федерации. Держава Русь есть народное государство, образованное народами, проживающими на землях своих предков в границах Российской Федерации и принявших по кону доброй воли на свободном волеизъявлении настоящий соборный уклад. Статья вторая. Вся власть в державе Русь принадлежит народу. Управление державой, организация жизнедеятельности общин, хозяйственная деятельность строится на принципе самодержавия народа под руководством монарха, самоуправление на основе конного творца по кону справедливости. Цель образования – идейная основа державы. Цель державы Русь – достижение динамичного развития народов, входящих в державу, для обеспечения коренных интересов народов, мирная жизнь, отсутствие страха за родных и близких, созидательный труд на благо семьи, рода, народа, созидание счастливых семейных союзов, приумножение родов, безопасность внешняя и внутренняя, воспитание, образование, просвещение нового поколения, наследника культуры и традиций родов, духовное совершенствование, познание и развитие материального мира для реализации каждым человеком своего предназначения по кону перерождения. Предназначение человека заключается в самосовершенствовании, повышении уровня своего сознания до уровня сознания Бога, в обретении знания о структуре мироздания, включая знания о человеке, в развитии творческого отношения к труду до уровня сотворца Бога, в соответствии с коном справедливости. То, о чем мы думаем и к чему стремимся, с тем более всего объединяемся и тем владеем. Этот путь развития происходит через те качества, которые нынче проявлены в обществе: неведание, страсть, и далее благость, и дальше божественный мир. Идейная основа державы есть соборность, духовное единство всех народов, проживающих на территории державы Русь, по кону проявления. Благодарю. Благодарю, Ради. Александр Симонов, пожалуйста, тебе слово. Так, ну, опять же, я вот что хочу подчеркнуть, что мы же говорим о новой Конституции, поэтому мы должны понимать, для какого государства эта новая конституция создается. Мы же не собираемся править старую конституцию. Вот. И в новой конституции, она с чего начинается? Она начинается с преамбулы, в которой выражается главная идея. Что это будет за государство? Какая главная цель? Вот можно привести пример. Советская Конституция. Там была идея социалистическая, то есть идея построения общества социальной справедливости. Само же государство представляло себе Союз Республик, вот, во главе с Россией. Допустим, нынешняя Конституция. Что главной идеей является нынешней Конституции? Это международное право, от которого мы кое-как, как говорится, отвязались поправками, это принципы свободы и демократии и так далее, и так далее. Конечно, у нас есть еще принципы общечеловеческих ценностей, в общем-то, но в целом это как бы конституция, которая отражала и отражает идеалы такие как бы западные. Вот. Она подстраивается под нашу российскую действительность, поправками меняется и так далее, но в целом она остается вот такой. А новая конституция, она какую идею должна нести? Так вот, вот, с точки зрения вот той, которую я представляю, конституция новая для государства нового типа, державы света, должна выражать главную идею, что это идея построения царства света на земле, царства Бога на земле, потому что Бог есть свет. И это общество, которое выстраивается на конах света. И они определяют все правила жизни и взаимоотношений в обществе. Главная цель или главная задача такого государства – создать условия для гармоничного развития человека, чтобы он раскрывал свой духовный потенциал. Вот. Если это будет записано в преамбуле, тогда уже все остальные статьи исходят из главной цели и задачи. И тогда уже подключаются специалисты, которые оформляют эти главные принципы в юридическую форму. Вот. Поэтому нужно определиться с главной целью, как бы, что мы хотим построить. Вот. Ну вот, пока так, если коротко. Благодарю, Александр. Благодарю. Сурьяр, пожалуйста, твое понимание. Извиняюсь, микрофон долго включал. Понимание очень приятно слушать всех, потому что прослеживается логика и понимание, глубина, и понимаю, что помимо возможности сегодня высказаться, и есть возможность почерпнуть очень много. Я с большой благодарностью ко всем выступающим сегодня говорю. Ну, я бы хотел утвердить, да, вот как раз о преамбуле самой Конституции, и в нынешней ее редакции там есть защитить права, сейчас, утверждая права и свободы человека, да, это такая красивая формула, которая, собственно, перетекла к нам где-то в общей из нынешней Конституции, из французской Конституции, права и свободы человека, там помним, да, свобода, равенство, братство, там, и все эти вещи. Но само по себе понятие человека, оно не рассмотрено, да, и поэтому я бы обязательно, ну, мы вот как группа исследователей, ведущих, мы как раз разбирали права Бога, ну, даже не права Бога, а замысел Бога как естественное право его для самопроявления, то есть то, как, в котором мы являемся отражением. Поэтому кон замысла как таковой, то есть что предтечей явления мира является в нашем случае род прародитель или изначальный источник или Бог, не принципиально. Принципиально, чтобы мы более-менее одно понимали под этим определением. Второе, да, то точно так же разбирали, очень плотно исследовали права человека, но не как некую телесную форму существования, а как божественное зерно, которое, пребывая в этом мире, в телесной форме, в воплощении, имеет возможность раскрыться, развиться и проявить свои божественные дары. И, собственно говоря, вот это право, оно должно быть реализовано, не только реализовано, оно должно быть записано и прописано, да, в поконе, который мы называем Конституцией, который позволит как раз новому миру проявиться. Это та важнейшая точка, что каждый луч, упавший на Землю, в данном случае, как я сказал, человек, имеет возможность, согреваясь в лучах Божественного Солнца, проявиться и взойти именно как божественная единица, как частица Божественного Духа. Это первое. Второе, то, что мы разбирали, это права рода, потому что как кон жизни, который я упомянул, является основополагающим вообще для всей деятельности, жизнедеятельности, пребывания человека, родов, народов на этой планете. Кон жизни, он должен быть понятен, что жизнь есть смысл, жизнь есть отражение Бога, жизнь есть возможность. Вот эти вещи должны быть. Просто я сейчас не буду каких-то особо точных формулировок давать, потому что тут есть еще достаточно большой пласт необходимых обсуждений и согласований, если мы к этому требуем. Поэтому важнейшим за правами человека является утверждение прав родов, живущих на Земле, потому что каждый род несет в себе уникальный код этой самой жизни, и только род, а не один человек, является возможность сохранять традицию, имеет возможность передавать эту традицию следующим поколениям и имеет возможность продолжать вот эту уникальную жизнь в течение вечности практически. Не человек как таковой, именно в телесной форме, потому что человек как духовное существо для меня, безусловно, является бессмертным. Вопрос просто в какой форме, там, согласно, опять же, кона следствий и последствий или кармы, в какой форме он себя проявит в следующем воплощении, это уже другой вопрос. Поэтому для меня важно, чтобы в преамбуле уже были учтены и в толковании права человека как духовного существа, как духовной единицы, как духовного зерна, который, используя возможности воплощения в теле, проявляет себя и получает возможность проявить все свои духовные, проявить и развить все духовные дары, которые в нем заложены. И права рода как безусловное отражение множества ликов и ипостасей Всевышнего, которые в этом роде, во всех его... Род в данном случае — это не род там, живых существ, а именно род человеческий, который, ну, условно, мы в нынешнем понимании могли бы назвать большой семьей, в которую входят все родственники, потому что должна быть закреплена на вечные времена за этим родом та или иная часть поверхности на планете Земля, должны быть закреплены его права на продолжение и сохранение жизни, на обретение потомства, воспитание и определенный достаток. Вот, наверное, вот эти две позиции, права человека и права рода, я хотел бы зафиксировать своим. Всех благодарю за сказанное и добра всем. Благодарю, Сурья. Алексей Орлов, пожалуйста, тебе слово. Благодарю. Я считаю, что первично всегда необходимо понимать цель и для чего. Об этом было уже сказано, поэтому здесь добавить нечего. Второе, что необходимо понимать. Необходимо понимать, что величайшая цель, которая не донесена до человека, для человека отсутствует. А раз отсутствует, значит, она делами не будет подтверждена. Поэтому я предлагаю ни в коем случае не применять те слова, словосочетания, которые непонятны людям. Иначе будет отторжение у людей. Вот это очень важно. И формулировки должны быть простые и доступные каждому совершеннолетнему человеку. Вот такие формулировки, ради которых бы хотелось жить, что-то делать полезно себе, семье, роду, обществу, миру. Вот на этом должна строиться конституция, да, сейчас пока так от слова кон, да, поконы, уклады жизни, договора, как хотите, называйте, в державе, в государственности. Вот это самое простое должно быть. Будет простое, понятное, человек потянется. Будет непонятна цель, для чего не потянется. Будут непонятны формулировки, будет отторжение. А разве мы хотим, чтобы отторжение было? Будут формулировки не, какие-то невкусные, какие-то слащавые, неконкретные. Человек, большинство же людей, это люди дела, которые по жизни готовы что-то делать. Но ради чего и как? Не будет понятно, ну, дел никаких не будет. Вот поэтому говорить надо понятными словами, мыслить о Вышнем, но понимать, что мы находимся на Земле. Вот это очень важно. Благодарю, Алексей. И в завершение нашего обсуждения я предлагаю нам всем высказаться о том, что что явилось, на наш взгляд, на взгляд каждого из участников, итогом нашего обсуждения. Мне представляется, что совершенно верным было утверждение о том, что самым главным является цель создания новой конституции, нового основного общественного договора общенародного. И поскольку все участники так или иначе об этом упоминали, я в своем вступительном слове также говорил именно о цели создания новой конституции. Поэтому я предлагаю вот в третьем кругу кратко подвести итог и высказать свое отношение или свое видение того, для чего нам необходима новая конституция, почему она должна быть построена на конах и какова цель принятия данной конституции. Пожалуйста, кратко. Андрей Щербаков, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо большое. Ну, я тоже, вот я с этого и начал. Главное, надо определиться в целях. Да? То есть самое основное – это целеполагание. Вот дело в том, что, учитывая ситуацию сегодняшнюю, вот сегодня об этом тоже говорили, что мир встал на перепутье, так? И, соответственно, единственный институт, который сегодня еще остался, который может как-то сохранить социум и, в конце концов, и природу, и все ресурсы, вообще ресурсы Земли, это государство, которое находится на этой территории. Почему? Потому что это единственный институт, который по своему предназначению обязан отвечать как за сохранение, так и приумножение, соответственно, социальных, природных и минеральных ресурсов, которые находятся вот на ее, на подконтрольной территории. Поэтому в этой связи, конечно же, кстати, вот ни в одной конституции мира, я могу сказать, это даже не даже упоминание об этом. То есть цель как таковая, сохранение, ну, прежде всего, социума, причем не какого-то социума, да, а социума, который носит наш культурный код. Это очень важно, потому что ну, мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда и в Европу, и к нам, и в Америку завозят, ну, мягко говоря, людей совершенно чуждой культуры. И таким образом культура как бы традиционная, которая существует на территории, она просто размывается. И в конце концов, так сказать, она, если за этим не следить, если не ставить такую задачу, она будет уничтожена. Поэтому нам важно, прежде всего, это сохранение и приумножение людей как носителей вот этого нашего русского культурного кода. То есть вообще, на мой взгляд, в Конституции вот слово «русский культурный код» необходимо прописывать, потому что это является как бы базовым стержнем, на котором вообще держится наша страна. Вот. Кстати, на русском культурном коде держался Советский Союз. Он был многонациональный, он был, так сказать, собрал огромное количество разных народов и народностей, но базовым культурным кодом был русский культурный код. И вот эта основа, как не просто что прописать, что русский народ является системообразующим и основой, а именно русский культурный код является системообразующей и основой нашей государственности. Вот, это раз. Это что касается целеполагания. Вот. А вообще, ну, если мы вопрос этот еще раз к нему вернуться, то вообще это вопрос выживания. Потому что если мы сейчас это не сделаем, вот эти транснациональные корпорации, которые сегодня приобрели колоссальную власть в мире, которые сегодня фактически контролируют все происходящее, они просто-напросто нас задавят. И, ну а дальше будет швабщина, что там говорит. Поэтому для нас это просто выживание, не более того. То есть вопрос именно, будем мы жить или не будем жить. Потому что русских, как показывает практика, уже открыто говорят, что русских надо уничтожать, русские не нужны, русская культура подлежит запрету. Вот это все, что нас ожидает в случае проигрыша. Поэтому выиграть мы можем только исключительно осознав вот эту свою самую, скажем так, самость, то есть самоидентичность мы должны обрести. То есть мы должны четко, не стесняясь, сказать, что русский культурный код является нашим базовым стержнем, на котором держится вся страна и держалась всегда вся страна. Вот. И что задача заключается в том, чтобы на нашей территории количество людей, которые несут в себе этот культурный код, неуклонно росло год от года. То есть это вопрос уже, опять же, и демографический сюда сразу включается. Вот, то есть мы должны обеспечивать прирост нашего, людей, носителей нашего культурного кода. Вот я считаю, это основное, это базовое, на самом деле, с чего вообще-то надо начинать. А так, в принципе, вот многие вещи, которые говорились, особенно там, где у нас шло вот, периодизация, вот эта вся, ну, самой структуры, конституции, в принципе, она вполне очень хорошо выглядит и вполне, по крайней мере, с моей точки зрения, приемлемо. Спасибо. Благодарю, Андрей. Радей, пожалуйста, твои итоговые выводы сегодняшнего обсуждения. Да, благодарю всех участников нашей встречи о том, что мы, в принципе, в единстве так и понимании друг друга и общего хода вещей ведем нашу беседу. Я бы здесь хотел сказать, поддержать и полностью принять ту позицию Сурияра по поводу того, что нынешняя цивилизация, возвысив права человека как личности, как сущности, как эго, тем самым ведет цивилизацию к самоликвидации, поскольку ни один человек не в состоянии выполнить полностью волю Творца, а именно приумножить, продлить род, привнести новую жизнь на основе кона любви. Поэтому, когда мы говорим о том, что права человека должны быть не права человека, а права рода, ибо только с семьи возможно выполнение этого божественного замысла, божественного принципа развития и приумножения родов. Поэтому, когда мы будем созидать Конституцию, когда мы будем говорить о правах, то прежде всего нужно начинать не с права личности, а с его обязанности следовать родовым устоям, родовым укладам и тем самым быть проводником того божественного замысла по созиданию жизни во всех его проявлениях. А все, со всем остальным, в принципе, у меня никаких разногласий, противоречий нет. Благодарю за встречу, за участие. Благодарю, Радей. Александр Симонов, пожалуйста, твои итоги. Ну, конечно, само обсуждение этой темы очень важно, потому что, ну, что говорить, Россия наша, она как бы и так уже обложена со всех сторон. И санкциями, и там, и натовские войска на нас прут с Запада, и внутренние противоречия. То есть мы как бы отбиваемся со всех сторон. И вопрос выживания, он определяется не тем, как мы вот сейчас вот нарастим там оборонку, как мы там вот экономику, все это, конечно, правильно все, но не бывает победы без Бога. И утвердить совершенно новую доктрину жизни государства и страны на основе божественных конов, ну это нужно было делать еще вчера. Мы очень долго топчемся на месте. И русский человек, русский народ, он жизнь с Богом, ему не надо объяснять, он примет такую конституцию. Просто нужно ее разрабатывать. Поэтому, ну, только как бы, ну, вообще такое обсуждение, оно идет на разных площадках. Вот как бы вот еще и объединиться бы, чтобы это было не разрозненно как-то, не просто поговорили и все, а как-то, чтобы это было как-то монолитно, что ли, чтобы это был голос народа, который услышали бы там наверху. Держава света – это и есть выживание России. Другого способа нет. Благодарю. И благодарю всех участников. Очень интересный был сегодняшний разговор. Благодарю, Александр. Сурьяв, пожалуйста, тебе слово. Ну, я также, как, наверное, все участники, благодарен всем, кто присутствует. Я внимательно, насколько сумел, ну, надеюсь, достаточно внимательно, у меня внимание хорошо настроено. Я слушал все выступления, и по моему четкому ощущению, что каких-то там тотальных или глобальных противоречий нет, это говорит о том, что, как сказать, как минимум люди хорошо подготовлены, а с другой стороны, я так понимаю, что все мы за последние там эти 15-20 лет достаточно хорошо помудрели в том ключе, что нет там никаких шапкозакидательских и прочих, поэтому вот этот момент построения каркаса Конституции или покона из системы конов первичных, да, потому что именно развертывание конов является основной преамбулой и основой миропонимания, которое сама Конституция в скобках или наоборот не в скобках, покон будет нести. Вот, то замечание, которое сделал уважаемый Радей насчет прав человека, я просто, может, немножко ослышался, потому что я как раз не говорил, что надо защитить там права личности, я просто говорю, что каждый из нас является полноценным отражением самого рода прародителя. И каждый, хотим мы того или не хотим, в роду, в народе, в державе будет проходить свой путь. И вот этот свой индивидуальный и из-за этого уникальный, потому что именно сам род через каждого из нас проживает самого себя в этом мире, он очень важен в описании. И определенные должны быть даны возможности, ни в коем случае, потому что вот нам все время предлагают две позиции, там, либеральную и правую, там, или там, общинную, где там типа единица возвышается над всеми, либо общество, как вот было в Советском Союзе, подавляет единицу ради своих заявляемых общих целей. Потому что две ценности есть. Это индивидуальный путь духа, как божественного зерна в теле человека, частицы единого божественного духа. Есть точно так же уникальный, тотально важный, в себя все включающий путь родов и народов на этой земле. Поэтому я сказал, что и это важно, и это важно. И ни одно, ни другое не превышает. Просто каждый несет в себе частицу рода, и даже в этом плане весь народ не имеет, скажем, того права, чтобы дух в одном человеке закрыть. Или как вот то, о чем все говорили, что первичное право свободной воли. Оно не совсем близка мне, эта формулировка, потому что я очень долго исследовал это право свободной воли, практически в обычном человеке я его почти не обнаружил, очень-очень малые толики, потому что человек себя определяет только в очень малой части своего понимания и сознания. Вот, а так всех благодарю, очень глубокое и серьезное изложение, и я понимаю, что за каждым изложением еще большая глубина понимания, поэтому по кону, конституции, новому миру, державе света будь то. Всем добра. Благодарю. Благодарю. Я Алексей Орлов, пожалуйста. Извините. Да, но я считаю, для чего, да, вопрос, для чего? Я считаю, что для того, чтобы каждый человек мог исполнить свое высшее божественное предназначение. А это означает, что необходимо, чтобы физические тела находились в благополучном таком состоянии, не с точки зрения жирования от безделия, а с точки зрения быть такими бодренькими, крепкими, здоровенькими, чтобы голова работала правильно, хорошо. Но это означает, что надо жить, чтобы жизнь была в достатке, чтобы мы не нуждались в каком-то элементарном, простом, как вот мастер не нуждается который трудится, например, с каким-то станком, не нуждается в заготовках, не нуждается в энергии, чтобы станок работал, не нуждается в опыте, потому что у него уже должен быть опыт, в инструментах, которые ему необходимы. Вот считайте, что физическое тело – это как раз исполнитель предназначения, то есть инструмент в руках вот нашего Высшего. Поэтому оно не должно нуждаться в том, что необходимо для исполнения. Вот понимаете, да? То есть, чтобы исполнить свое божественное предназначение. Не выживание. Нет. Сейчас мы выживаем. А надо жить-то не в выживании, а в достатке. Достатке всего необходимого для того, чтобы выполнить предназначение. В дальнейшем в изобилии, чтобы не задумываться. Ой, завтра может закончиться, чтобы продумано все это было. Чтобы было изобилие. Но отсюда выходит, что и нам надо понимать, когда мы понимаем, да, предназначение человека, понимает цели семьи, общества, страны, державы, мира. Вот об этом идет речь. Вот если вы внимательно разложите все вот по полочкам, то кажется, что вот об этом-то идет изначально речь. И вот под это уже потом, когда мы понимаем главные цели, для чего нужен достаток и изобилие, и в чем отражается достаток и изобилие, ну не в вещах же, не в трусах, не в носках, не в машинах. Вот, то уже под это все, под главную цель, подстраиваются и образование, и воспитание, и досуг, и обучение, и здраво, и труд, и хозяйствование, то есть народное хозяйствование, и народовластие, и защита, и оборона. Вот все это подстроено под самое-самое главное, что стоит впереди всего. И тогда вот эта вот конституция, главный договор, как вы хотите, назовите, будут понятны, просты, доступны в понимании каждому здравомыслящему человеку. И там будет отражено самое необходимое. Для чего? И из этого будет исходить все остальное. Не промахнемся. Быть добру. Быть добру. Благодарю, Алексей, благодарю всех участников нашей сегодняшней дискуссии. Она завершена в своей первой части. И я передаю микрофон Виталию Петрову для ведения второй части, для ответа на вопросы слушателей Народного славянского радио. Пожалуйста, Виталий, передаю тебе ведение эфира. Владимир, благодарю тебя. Благодарю, уважаемые гости, за ваши доклады. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после которого приступим ко второй части нашего эфира и ответим на поступившие в студию вопросы и реплики. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, тема эфира у нас сегодня «Конные в Конституцию». Переходим к вопросам. Первый вопрос я хотел бы задать от себя лично. Вот много было сказано, что люди должны жить по конам, люди обязаны соблюдать что-то, как предки завещали. Вопрос, а как подготовить людей? Есть ли какие-то конкретные мероприятия? Потому что подавляющее количество людей сейчас живет животными инстинктами, которым эти слова, совесть, честь, коны, поконы, это все пустые звуки. Вот какие бы вы предложили конкретные мероприятия, что нужно сделать, чтобы подготовить людей для восприятия вот данной конституции, данной конституции, а данного общественного договора нового, для новой державы. Вот, собственно, в этом вопрос у меня. Прошу. Алексей Орлов, начнем, наверное. А что смеяться сразу? Ну, здесь же много хороших, добрых людей. Давайте начнем. Вот. Не, ну можно я начну, ладно. Давайте, я, конечно. Хотела найти, но... Знаете, вот я много очень езжу по стране, общаюсь с разными людьми. Вот, и с одной стороны, вот не соглашусь с вами насчет того, что люди живут там этими животными инстинктами и так далее. Нет, люди просыпаются, люди как раз видят, что по-старому жить нельзя, причем это они уже не на уровне каких-то чувств, а они просто уже физически это понимают, что вот, вот все закончилось, старый мир закончился, нужен новый мир. Но что людям не хватает? Людям нужна идея, нужна, людям нужна цель. Ну, вот что-то, то есть мы должны предложить людям, сказать, вот, вот чем, как победили большевики. Да? Они нарисовали вот этот вот прекрасный, дивный новый мир, где нет эксплуатации, где все люди братья, где человек человеку, и друг товарищ и брат и так далее. Вот. И этот мир поставили как бы на такой вот, так сказать, ну, как цель, вот надо к нему идти. Вот. И очень многие, не только у нас в России, во всем мире, очень многие люди в это поверили и пошли. И вы знаете, да, что очень много же было людей, которые по всему миру помогали абсолютно бескорыстно Советскому Союзу и во время войны, и после войны, и так далее. Вот сегодня у нас эту мечту, вот этот вот светлое будущее у нас отняли. Нам нужен образ будущего. И это самое главное сейчас. Вот самое главное – это то, чтобы был такой вот реальный, осязаемый, зримый образ будущего, который бы каждый человек прочувствовал, понял, да, вот я хочу, чтобы я хочу жить в таком будущем, но если даже я не доживу, то мои дети и внуки, они будут жить в этом будущем. И я сейчас делаю все для того, чтобы это будущее наступило. На мой взгляд, вот важнее этой задачи, как формирование такого образа будущего, нет ничего. Вот. Людям нужна идея, людям нужна, нужно вот, так сказать, некий такой вот маяк, на который надо идти. Вот. И таким маяком должен стать вот этот образ желаемого, светлого, хорошего будущего. Спасибо. Благодарю, Андрей, за ответ. А кто еще хочет, уважаемые гости, высказаться? Александр Симонов. Так. По-моему, моя очередь там, или очередь уже не работает? По желанию, тут да. Просто Александр руку поднял, я поэтому его назвал, но следующий тогда, Владимир, хорошо, вам слово. Я пока включался. Да, Александр, прошу. Александр Симонов, вам слово. Так, мне все-таки, да? Ну, отвечая вот на вопрос, большую роль негативную играет средства массовой информации и индустрия развлечений. Именно она формирует у молодежи вот такие, как бы сказать, направленные вниз такие вот, как бы сказать, эмоции, инстинкты и прочее. Если будет работать система просвещения, то, конечно, будет альтернатива. Сейчас такой системы просвещения нет. Вот. Поэтому на правительственном уровне должен быть решаться этот вопрос. Тогда, да, нужно... У людей много вопросов. Ни наука, ни религия на них не отвечает. Нужно совершенно новый подход. Ну, примерно вот новое понимание, примерно тот уровень, на котором вот мы сегодня, например, разговариваем. То есть... Есть запрос и у молодежи, и у общества, но нет возможности людям выступать и отвечать на эти вопросы. А так, конечно, люди отзовутся. Все, что связано с развитием, с эволюцией, с сложной природой человека, с космосом, это все это интересно людям и молодежи. Поэтому вопрос будет определяться только тем, будет ли дан карт-бланш правительством на вот такую просветительскую деятельность. А иначе ничего не получится. Люди так и будут как бы в невежестве находиться. Такое как бы вот уровень школьного образования, материалистической науки, ну, религиозного такого момента как бы и не более того. И поиски, собственные поиски. Ну, пока все. Александр, благодарю. Владимир Белокрылов, прошу. Да, благодарю. Конечно, ждать от наших правителей того, что они снизойдут для того, чтобы нашу наш образ будущего проявили во всех средствах массовой информации, я думаю, что маловероятно. Но вроде Всевышним Белобог и Чернобог одно дело делают, одно поле засевают, и нет одного без другого. Ибо так мир удержан, говорится, в правилах Всевышнего. Поэтому нынешние обстоятельства жизненные заставляют каждого человека оглядываться по сторонам и смотреть, откуда же на него снисходят вот эти беды, лишения, всяческие кривды, которые со всех сторон у него сыпятся. И в информационном поле, в том числе и в интернете, множество есть информации, множество есть сведений о том, как по-другому можно устраивать мир. Ну и наша задача, образ будущего, который мы проявляем в своем сознании, который мы озвучиваем, в том числе и на Народном славянском радио, оказывать ему поддержку и давать ему возможности как материальные, так и духовные для того, чтобы он расширялся и проводил жизнь те образы, те замыслы, которые мы хотим создать в нашей державе Русь. Поэтому в своей практической деятельности стараюсь личным примером и примером проведения еженедельных славлений, праздников народных славянских, те образы, которые мы создаем в наших программах, в нашем совете согласия, доводить до людей, и, соответственно, вот эта система передачи данных из уст в уста, она дает, мне кажется, наибольший эффект. Ну а больше всего это личный пример, который мы можем показывать, как можно жить в гармонии, в ладу с окружающим миром здесь и сейчас. Поэтому все у нас получится, все у нас впереди. И процесс это идет с обеих сторон. С одной стороны, Белобог призывает: Божьи дети, следуйте по пути света. Те, кто не хочет следовать по пути света, Чернобог железными коленками под зад подталкивает. Вот там, говорит, свет, что ты здесь забыл. Поэтому все состоится, все будет. Добра, счастья и радости всем слушателям. Благодарю всем. Благодарю, Владимир. А Владимир Павлов, есть что добавить, вопросы или сказать? Владимир Павлов. Наверное, он пока отлучился. Так, тогда Сурьяр, есть что? А, здесь, понял. Так, Владимир, передаю слово. Я полагаю, что время напитывается вот этой вот энергией перерождения и темной силой, которые злобно гнетут наш народ. Они хоть по-прежнему и сильны, но тем не менее, правильно сказал в самом начале Андрей Щербаков, что народ пробуждается, и это пробуждение, оно наблюдается повсеместно. И вольно или невольно, но вот наша передача и та энергия перерождения, которая сейчас есть в обществе, люди это впитывают. И как бы мы не негативно не относились к специальной военной операции, но это тоже элемент очищения, элемент оздоровления, элемент пробуждения, потому что сейчас явно проявляется, кто есть кто, и идет отделение зерен от плевел, идет самоочищение народа, и идет внутреннее просветление каждого. Поэтому, да, народ, возможно, не готов вот прямо сейчас воспринимать коны, но естественное внутреннее, заложенное при рождении в генетическом коде, данном от Бога, стремление к свету, оно рано или поздно в каждом проснется, и все встанут на этот путь естественного движения в сторону света. Благодарю. Благодарю, Владимир. А Сурияр, тебе слово. Микрофон играет со мной. Все, с одной стороны, правильно, с другой стороны, что могу сказать, почему... Владимир, не совсем с тобой соглашусь. Народ сейчас ищет коны, просто, как сказать, есть поиск системы конов, которые, ну, создали бы что. Сейчас необходимо было бы, да, пробуждение, хорошее слово, но человек, пробуждаясь, смотрит на поникшую поляну вокруг и опять засыпает. Ключевым моментом, да, тут у нас был классик марксизма-ленинизма, он говорил, когда идея овладевает массами, она становится материальной силой. И вот эта идея образа будущего, она же не на пустом месте берется, она берется как раз на основах миропонимания. И сейчас, по сути, ключевым элементом, который был бы от нас, потому что все системы образования за последние несколько сот лет, они занимались всегда одним. Чтобы у человека не возникла целостная картина мира. И, соответственно, есть такой опыт, с одним маленьким зверьком делали, когда перед ним клали еду, и, будучи голодным, зверек старался к ней пробраться, но перед едой делали решетку с электричеством. И через какое-то время зверек прекращал свои попытки и умирал, понимая, что ему к еде не пробиться. Вот такой же эксперимент чудесный. Мы, как любые теплокровные, точно так же имеем подобный набор инстинктов, как у этого зверька, поступали с нашим народом. Нам показывали некое светлое будущее, и шаг за шагом к нему подводили, а потом делали нам прижигание. И на сегодняшний день народ уже полностью, но не полностью, в очень большой степени разуверился в том, что это будущее светлое или не светлое, просто какое-то будущее возможно. И мы, ну как мудрствующие, стремящиеся к мудрости, вот эту картину мира, в которой есть место человеку и есть его схема движения, есть смысл и есть возможность для него, мы должны ее предоставить, она будет основываться на идее. А идея какая-то, она может быть в одну строчку, может быть в одну страницу, она тоже не должна быть излишне объемной, потому что каждое слово умножает печаль понимающего дополнительная. Поэтому если есть суть и основы миропонимания, как я говорю, у нас в ведовском круге это основная наука, основы миропонимания. То есть как мир устроен, как мы его понимаем и как мы в нем можем действовать, достигая тех или иных результатов. Народ, как вот эта зверушка, отучен достигать результатов. Он уже лежит возле решетки с электрическим током и, глядя на свою жизнь, на те возможности, которые ей могут быть предоставлены, сейчас не очень сильно этому доверяет. И как совет мудрости работал, что необходимо восстановить доверие людей друг к другу. Но восстановить доверие – это очень такая большая глобальная задача. По крайней мере, сама идея должна быть описана, и она не должна, я говорю, занимать, по моему мнению, больше, чем страницы. Все эти талмуды на 300, на 500, на 1000 страниц, они сейчас не нужны. Благодарю. Всем добра. Благодарю, Сурияр. Алексей? Да, благодарю очень всех. Всех за то, что очень интересно так все высказали. Но здесь было сказано, создать образ необходимо. Да, конечно, необходимо создать образ, но после создания образа необходимо еще его донести. Поэтому первичная задача создания, а вторичная – доносить Ибо если образ создан, но не донесен, это как вы сварили что-то вкусное, подготовили, а на стол не поставили. Ну, что оно есть, что нет для гостей. Как-то так оно отсутствует. То же самое здесь. Поэтому средства массовой информации на сегодняшний момент, которые здесь уже произносились, СМИ, да, вот это СМИ, волшебное слово, это первично сейчас уже, потому что образ уже создается. И те, кто нас слушает, улавливают из этого образа что-то свое. Зафиксируем, когда. Я думаю, что он еще более явно будет представлен. Так вот, поэтому создать образ – это первое, донести – это второе. А вот третье – воплотить. Ведь если донесли, но не воплотили, ничего не происходит. А вот что нужно для того, чтобы все это произошло? Для создания нужны те, кто мудрецы. Не мудрствует лукаво, а именно мудрецы. Кто веду живую принимает, вот могут веду сказанное передать. Дальше необходимы средства массовой информации, которые вот эти вот образы, вот эти слова будут доносить. А вот дальше уже это дело производства. Это кадры, это управленцы, это творцы, исполнители, торговцы. Там, ну, вот все, что нужно в делах. Но это уже схема-то, она построена. Людям-то она сейчас известна, она знакома. Берите любую капиталистическую компанию, она вся выстроена по схеме дела производства. Вот прям полностью эту схему берите, просто правильные мысли закладываете, правильные технологии закладываете, не упористические вот эти самоубийственные, а нормальные, и она будет действовать. В капиталистическом мире, вот обратите внимание, все на своем месте, от гайки там, до машины, от начальника до исполнителя, все на своем месте. Вот дело производства продумано. Не хватает вот этой вот главного образа, идеи, да, и донесения. Все остальное уже есть. Ну и еще, что хотелось бы дополнить. Не надо ждать какого-то карт-бланша от руководства. Нужно самим создавать то, что нам необходимо. Вот это очень важно понять. Наши не придут и нас не спасут. Наши – это мы. Нет других наших. Все. Вот сейчас, вот как мальчишки-бальчиш со своими ребятами, своими мальчишами. Все. Но нет вот этой Красной Армии, не видно ее. И надо и день простоять, и ночь продержаться, если нужно, еще день, еще ночь. И вычислять этих плохишей, этих, которые буржуям продаются за банку варенья и пачку печенья. Вычислять из наших рядов, и новых подтягивать. Вот этим сейчас надо заниматься. Средства массовой информации, правильно. Развивать, расширять. Чтобы с каждого утюга, из каждой там кофемолки, из каждого телевизора, компьютера, там, чего угодно звучало. Не придут наши. Мы – это наши. Но и не нужно ждать от власти что-то хорошее для себя. Нужно самим стать и быть властью. Вот давайте перестанем ждать, когда наконец-то вверху кто-то там поймет. Там хорошие, прекрасные люди. Я в это верю, свято верю. Есть замечательные люди, но если эти люди, как фигуры, расставлены на шахматной доске, по правилам эта шахматная доска существует, и фигуры, те, кто за бугром, какие бы они ни были добрые, красивые, счастливые, они на этой шахматной доске фигуры. И по-другому они ходить не могут, но не может в шахматной партии конь ходить так, как ферзь, понимаете? А пешка так, как ладья, но не может. Поэтому не надо думать о том, что кто-то там наверху, нам сейчас что-то там. Да нет. Мы должны сами стать властью и быть властью. Причем стать это сделать необходимо по-мудрому, без потрясений, без революции и переворотов. Как это сделать? Уже многократно рассказывались. Каким образом, либо какими образами. И семинары уже там прочитаны, и много что сказано. Давайте складывать, давайте делать. Понимаете? Мы сами должны сделать то, что нам нужно, а не ждать. Ну и еще очень важно. Не только с плохишами не общаться, но еще и с нытиками не общаться, которые постоянно тут пишут нам, нам не дадут, нам не разрешат, они там, да, пока они там у власти. Да пока вы ноете, они будут у власти. Пока вы сидите и плачете, они будут у власти. Их что снесем? Вы что ли их пойдете сносить-то? Пока они у власти, давайте их снесем, там только потом заживем. Ну да, где-то я уже подобное слышал. А потом, когда начнется, будет сеть рыдать. Че это мой дом-то сожгли? Че это мне вилы в зад-то воткнули? Я-то че, я ж хороший, а мне-то за шо? Я-то че? Потому что русский бунт беспощаден, бессмысленно беспощаден. Поэтому нужно делать очень разумно, аккуратно, так, чтобы не было потрясений. Потому что только и ждут, когда вот эта самая бойня, развязанная на славянских землях, перерастет и расширится. Неважно как. В виде переворота, бунта, революции, там, расширения войны. Нас и так мало уже осталось. Мало. Надо переставать воевать. Надо переставать устраивать революции, контрреволюции, Майдан и все остальное. Надо становиться властью. Разумно. Желаю всем добра. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос у нас от Видогора Ророга. Почему коны сейчас не работают? Ведь это вселенские законы. Например, принцип воздаяния. Например, беспредел во власти остается безнаказан. Кто их действия заморозил? Если позвольте, я отвечу. Да, конечно. Дело в том, что коны как работали, так и работают. Если солнце светит, и луна двигается по небу, земля вращается, и приливы-отливы есть, и вы дышите, значит, коны работают. Другой вопрос, используете вы их, не используете, понимаете вы или не понимаете. И здесь уже было сказано, есть и белобок, и чернобок. Есть и светлое, есть и мрачное. И поэтому, если кому-то не воздается, это означает, что этот кто-то пришел для того, чтобы сделать простой... Какой-то проверочный шаг. А как вы будете реагировать на то, когда вам вилку в зад совывают? Помните, как это убить дракон? Да? Больно, ну что, больно? Да-да, особенно сейчас. Вот из этой же серии. Долго терпеть-то будете? Долго молчать будете? Безумствовать долго будете? Поэтому тот, кто сюда пришел в образе вот этого самого проверяющего, ему за то, что он эти гадости творит, как вам кажется, гадости, на самом деле он просто вас пытается направить. Здесь же ничего нет без воли божественной. Значит, если он здесь находится, значит, это по воле божественной. Если он правильно исполняет свою задачу быть мерзавцем, быть направляющим, быть палачом, ему еще за это воздастся с лихвой. Поднимут еще повыше его. А вам за ваше безделие воздастся с лихвой и достанется. Вот и все. Не надо ныть. Не надо говорить, а вот у них, а вот у них. На себя посмотрите, а что у вас? А как мы? А что я не сделал? А что я потом отвечу вот там вот, на таинственном суде? Вот это спрашивайте. Это важнее, нежели чем плакать и ныть. Нас обижают, нас заставляют, нас гнобят, прививают, отвивают, травят, взрывают. Если это происходит, значит, вы это что-то не сделали, вы что-то допустили. Вот и вся любовь. Вот и все. Давайте перестанем ныть и спрашивать, а за что нас? Вот это вот хватит. А что это ему не воздается? Когда вы спрашиваете, почему ему не воздается, вы тогда ждете какого-то пахана с нимбом на голове, который разберется с этой мерзостью, с этим хвостатым, рогатым и так далее. Вы уже ущербны в этом случае. Вы уже никто и звать вас никак. И чего тогда вы хотите? Да отсюда надо сильным выходить в следующий уровень. А вы сразу game over. Вы сразу прекращаете игру, все, лапки кверху. И плачете, как в детском саду. Нянька, меня обидели, там меня за косичку дернули, мы горшок мой написали и так далее. Да хватит уже, хватит. Себя спрашивайте, почему мы так живем. Это более правильно. Задумайтесь об этом. Благодарю, Алексей. Владимир Белокрылов, прошу. Да, вы сказали, что коны не работают. Не забывайте, что помимо кона воздаяния существует еще и кон доброй воли. И когда наши оппоненты, так их назовем, они, кстати, очень хорошо их знают. Поэтому они свои планы озвучивают. И ежели вы против них не восстаете, то они их проводят в жизнь. 70-е годы объявили об устойчивом развитии. И все развитие остановилось. Устойчиво нынче экономический кризис. Они объявили о том, что нужно сократить население. И усиленно его сокращают. Никто против этого не возмущается. Поэтому они предлагая вам оферту, предлагая вам путь развития или деградации, смотрят, как вы на это реагируете, как мы на это реагируем. И если мы согласны с этим, то они далее следуют и роду Всевышнего по кону доброй воли. Никакого дядьку с мечом и молнией присылать нет никакого резона, потому что тут защищать некого, поскольку здесь все согласны с тем, что происходит. Вот так. Поэтому все работает, не может не работать. Другой вопрос, мы это понимаем и осознаем, и можем ли руководствуемся ли этими принципами божественными. И если не руководствуемся, то, извините, и воздаяние получаем по кону воздаяния по полной программе. Благодарю, успехов в развитии и осознании. Благодарю, Владимир. А у кого есть еще какие-то рассуждения, высказывания по данному вопросу? Кто хочет высказаться? Владимир Павлов, прошу. Утверждение о том, что коны не работают, не соответствует действительности. Это все равно, что утверждать, что Бога нет. Бог есть, иконы есть, и иконы работают. Можно говорить лишь о том, что мы не руководствуемся конами, что мы их не знаем и их не применяем ни на уровне державы, ни на уровне страны, ни на уровне общества, семьи и конкретно человека. Коны есть, коны работают, Бог есть, Бог правит, управляет этим миром своим, который Он создал. И чем раньше мы это поймем, и чем раньше мы войдем в русло Божьего замысла, тем лучше. Благодарю. Благодарю, Владимир. Андрей Щербаков, есть что добавить? А вот Александр Симонов у нас руку поднял. Александр, прошу. Так, ну вопрос этот как бы такой, на него однозначно-то как ответить? Коны света, они для эволюции. Вот соблюдает человек коны света, он эволюционирует. Не соблюдает, деградирует. Поэтому они могут работать, а могут не работать. Икон свободы выбора как раз таки показывает и дает возможность человеку принимать коны или не принимать. Вот. Почему они не работают на Земле? Потому что Земля находилась долгое время, по сути дела, в плену у темных сил. Вот в этот вот весь век Чернобога. И сама планета попала в изоляцию, так называемую, на такой карантин. Потому что эти коны были искажены темными силами. Они знают, как их исказить, как сделать так, чтобы человечество их нарушало. То есть они как бы даны, но они нарушаются. Поэтому в этом смысле они не работают. Коны заработают в полной мере только когда они будут приняты. Например, они будут приняты в Конституцию, и они будут приняты народом конкретной страны, конкретного государства, в частности России. И тогда они заработают в полной мере. И тогда начнется как раз-таки настоящее развитие, настоящая эволюция. А сейчас они не работают в полной мере, во всяком случае. Работают в таком как бы искаженном виде. Или второй случай, когда они заработают в полную силу, это когда произойдет уже великий переход, так называемый вот этот квантовый скачок. Тогда они включатся. Карантин будет снят. Вот два варианта. Но лучше, чтобы Россия приняла эти коны, чтобы они уже начали работать, чтобы вот эта вот, как бы сказать, божественная мудрость, божественная правда стала поступать на Землю. И сдвинулась все с мертвой точки, и начался процесс эволюции на планете. Хотя бы начиная с одной стороны. Поэтому и то есть, и то. Благодарю. Благодарю, Александр. Андрей? Да, ну, все, в принципе, высказались, все более-менее правильно. Единственное, что я по поводу все-таки закона свободы воли хочу сказать, что Ведь в чем основная проблема сегодня большинства людей? То, что люди не хотят брать ответственность на себя за свою жизнь. Фактически они сидят и ждут какого-то доброго царя, там, героя, неважно, так сказать, ну, кого угодно, который придет и все за ней сделает. А они вот, значит, ругают власть, говорят, что там плохие, там то, все, про коррупционеров, так сказать, рассказывают, там, какие-нибудь там нехорошие. При этом сами всегда, если вдруг можно договориться, так сказать, неофициально, то пользуются проблемами, вернее, возможностью такой. Вот, потому что это удобнее, это дешевле и так далее, и так далее. Вот, поэтому здесь вопрос в том, что человек сам свою, вот, согласно закону свободы воли, он сам свою жизнь передает в руки других людей. А если он добровольно передал ответственность за свою жизнь другому человеку, а этот человек делает что-то не так, как, ну, так, как ему, этому человеку нужно, а не так, как нужно тому, кто передал, вот, то, конечно, здесь никакой закон воздаяния не работает. Ты же сам отдал свою жизнь в руки другого. Ну, и что ты хочешь? Он делает так, как ему удобнее. А с тобой, так сказать, извините, никто тебе не обещал счастья за просто так. Ну, поэтому это вполне нормально. Потому что все работает, но только работает вот таким вот образом. Поэтому нужно брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Каждому. Каждому отвечать за то, что он делает, и за своих близких, и за окружающий мир, и так далее. Только в этом случае мы действительно можем выйти из этой ситуации, когда мы живем не по законам, а, ну, мягко говоря, так сказать, даже и по законам-то особо не живем, а живем, понимая, каким-то там, даже не правилам, а по понятиям, как раньше говорили. Спасибо. Благодарю, Андрей. А Сурьяр, есть что добавить? Сказать по вопросу. Ну, как была такая раньше хорошая присказка, там незнание законов не освобождает от ответственности. Коны, безусловно, работают. Не то, что безусловно работают. Вот, система миропонимания, где системы и порядок конов изложены в хорошей системе, извиняюсь за тавтологию, но тем не менее, вот так получилось, сказал. Вынуть один кон из мироздания, и все мироздание исчезнет, осыпется. И поэтому там единственное, что деяние и воздаяние, там, или закон кармы, он тоже так же работает. И просто мы меряем сегодняшним, мы не знаем, какие у человека условно были прорехи или наоборот заслуги в прошлых воплощениях. Может быть, он был там великим каким-нибудь зачинщиком хороших дел, а сейчас там попал в темные передряги, его взят. И мы не знаем, когда он вылезет и когда будет его мера исполнена до конца. И исходя из своего, ну, как сказать, достаточно узкого восприятия, потому что надо смотреть кармические карты, натальные карты, психологические портреты, состояние физического, и там можно сказать, через сколько он, имея более широкую выборку, мы всегда поймем, через сколько примерно человека достигнет та ситуация, что ему придется отвечать за неблаговидные деяния. И я там не раз, и не два, и не десять с этим сталкивался, тем паче, ну, уровень понимания и ведания в этом направлении, в общем-то, достаточно неплохой. Поэтому коны работают, система конов работает безусловно, и каждый получает свое. Просто мало какая из духовных религиозных систем, к сожалению, сумела разложить понятие о свете и тьме. Потому что тьма, как некая особая составляющая, субстанция, она там имеет даже свою систему проявления иконов. И, собственно говоря, если человек провалился как в некую вязкую составляющую во тьму, то с ним коны света срабатывают уже немножко по-другому. Это тоже надо понимать. Поэтому это все не однозначно, это только камень для обычного человека, выпущенный из руки, падает всегда на землю. Тут множество сплетений сил, движения в мироздании, они все движутся согласно конам, но вот эти сплетения простому человеку, пусть на меня никто не обижается, постичь, ну, достаточно сложно, так, наверное, сказать. Все, благодарю, всем добра. Благодарю, Сурьяр. А следующий вопрос у нас от Юрия Чепелева. Надеюсь, что держава будет не ради державы, а для роста граждан в свете. Кто будет наставлять граждан и как это предлагается отразить в законодательстве? Разрешите, я начну. Мы, в принципе, об этом уже говорили, вот, что помимо нас, нас же как учили, есть вот судебные, законодательные, исполнительные власти. Да? И вот когда их разделить, будет вам счастье. Вот. Но счастье почему-то не наступает. А не наступает одна по одной простой причине, что нет самой главной власти, власти ментальной или мировоззренческой, ну, смысловой, как хотите ее называть. Вот. То есть, почему? Потому что вот эти все три власти, они вообще-то власти реактивные. То есть они работают с текущими вызовами. Ну, понятно, да, она разговаривает, она реагирует на какие-то изменения, значит, пишут законы. Судебная она разбирает какие-то, так сказать, ну, сиюминутные проблемы. Вот. А исполнительная власть, она вообще погружена просто вот в быт, грубо говоря, такие, в такой вот суровый быт государства. Ежеминутный, ежесекундный и так далее. Вот. И никто из них, в принципе, по своему, ну, просто по своему даже статусу не может и не должен думать о каких-то стратегических больших вещах, о мировоззренческих вещах, о том, куда мы двигаемся, где цель конкретная нашего общества и так далее. Вот. Поэтому обязательно должна быть сформирована ветвь, мировоззренческая ветвь власти, которая, основная задача которой является именно фиксация вот этого вектора движения, так, ну вот то, о чем я говорил, образ будущего нужен, да, вот, вот этот вот образ будущего, который примет все общество, так, и вот эта вот власть, четвертая, будем так называть, не вот эта, которую раньше четвертой называли, прессу, но вы понимаете, что такое пресса, вот, то есть вот, а вот именно настоящая ментальная власть, она должна заниматься тем, что в таком вот текущем режиме сравнивать, вообще вот мы идем туда, то есть вот есть образ, к которому мы должны стремиться, да, есть сегодняшнее состояние, соответственно, есть вот эта вот, ну, условно, дорожная карта, да, как мы идем к этому вот будущему прекрасному. И, допустим, вот выходит какой-то закон, да, закон, и эта структура, этот четвертый власть должна иметь право вето, потому что она может сказать, слушайте, а вот это не соответствует тому нашему вот образу, к которому мы стремимся, давайте как-то его поправлять или вообще убирать. Это совершенно не является, не лежит в русле нашего стратегического движения. Вот создание такой власти, в общем-то, является важнейшим, на самом деле, элементом новой конституции. Спасибо. Благодарю, Андрей. Сурьяр, прошу, пожалуйста, тебе слово. Ну, душу погрели слова предыдущего выступающего. Все правильно. То, о чем многократно Алексей говорил, и вместе мы с ним говорили на Славянском радио о варновой системе. Собственно говоря, у каждой варны есть своя прогностика и осмысление жизни. Труженик там осмысливает жизнь на год, весен на 3-5 лет. Витязи управленцы там 15-25, и только ведущие видят длинные-длинные перспективы, там 75, 150 и 500 лет, если в этом есть необходимость. И поэтому смысл держания, кто будет отслеживать план, смысл держания всегда занимались коло ведущих, волхвы, ведуны. Сейчас на этой позиции во многом стоят ученые, но те ученые, которые признают именно божественное начало в мире, они и могут видеть полноту мира, и, собственно говоря, тут противоречий нет. Поэтому мы там, ну вот, как ведущие, как коловедующие, мы совершенно четко и с пониманием относимся к научной парадигме мироописания и к научной парадигме постижения мира. Точно так же к ведовскому правилу и схеме постижения мира через чувство знания. Мы в состоянии два этих подхода собрать. И, соответственно, правильно надо смотреть, что да, у ведущей, да, вот эта духовно-смысловая власть, она должна быть отражена и в Конституции, она должна быть отражена в действиях, я бы предложил так, тогда у людей не будет вот этого бесконечного катания между серыми и мутными предложениями, которые поступают от наших, как ныне, не партнеров или темных звезд, наверное, я так сказал. Поэтому школа ведущих, ученые, стоящие на расширенной платформе постижения, понимания, описания, тоже попадают в эту же когорту ведущих, понимающих. Все, всем добра. Благодарю. Благодарю, Сурияр. Александр, пожалуйста. Да, значит, кто будет учить? Если будет принята новая конституция с конами, божественными конами, конами света, то на основании кона иерархии света, кона жертвы и кона любви придут представители иерархии света, представители пантеона славянских богов, придут великие мудрецы, великие ученые. Это как бы обязанность уже иерархии света помогать человечеству. А раз такой кон включен в конституцию государства, то, естественно, они придут. И они будут организовывать школы, они будут организовывать большую просветительскую работу, где мы с вами будем учиться. В первую очередь, не мы мудрецы. Чтобы учить, мы исследователи, мы пытаемся понять. А учить, это нужно иметь уровень. То, что раньше называлось посвящением, или в древнеславянской культуре называется там уровень волхва или уровень там мудреца. Вот. Вот такие посвященные придут и будут организовывать просветительскую работу для народа. Именно они будут учить в первую очередь. Потому что по конам света, вообще-то говоря, мы не можем жить, потому что общество наше, оно не живет по конам света. У нас другие иконы, законы, вернее. Вот. И научиться жить по конам, это нужно еще научиться этому. Надо, чтобы кто-то научил. Вот придут великие мудрецы и ученые, они будут учить. Они придут. Благодарю. Благодарю, Александр. Владимир Белокрылов, а есть что добавить, сказать по вопросу? Да, совершенно согласен с Андреем. Только четвертый вид власти, он не четвертый, он является всегда первым и основным. Это концептуальная власть, которая будет проявлена в державе Русь, которая будет задавать программу просвещение народа, потому что воспитание, образование какое-никакое у нас есть, а просвещение напрочь отсутствует. Поэтому задача будущей державы как раз развить в себе то качество концептуальной власти, которое будет развивать, направлять и претворять в жизнь все коны Всевышнего, которые мы нынче озвучивали. Благодарю. Благодарю, Владимир. Владимир Павлов, есть что сказать, добавить? Да, я хотел бы добавить только то, что прозвучала фраза «держава ради державы». И как раз весь сегодняшний наш эфир был посвящен тому, что все участники раскрывали в своих докладах тот посыл, что основной целью существования будущей державы света, добра и справедливости является обеспечение всех необходимых условий для совершенствования человека, для роста уровня его сознания до уровня сознания Бога. Поэтому держава не может быть ради державы. Держава должна быть ради человека, ради общества, ради всего человечества. И сегодня мы раскрыли эту тему. Благодарю. Благодарю, Владимир. Алексей? Да здесь все было хорошо сказано. Что, то же самое повторять-то. Держава не ради державы. А кто будет управлять, об этом много раз было сказано и на семинарах, и передачах, да везде. Кто способен, кто предназначен для этого, тот и будет. Еще раз, не надо ждать, когда придут наши. Наши – это мы. Все у нас уже есть. Вопрос только, разобрался в этом или нет. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос от Видогора Ророга. Как сознание людей поправить? В 90% мороки находятся. Даже если внедрить коны в Конституцию, кто по ним жить будет? И сейчас в законах есть условное определение, что хорошо, а что плохо. Алексей? Да, раз уж дал мне микрофон, так я просто такого не отпущу. Но здесь очень просто на самом деле. В мороке находится в каком? Ну их что, погрузили физически в этот морок, как огурцы в банк, что ли, засолили? Морок-то находится вот здесь. Вот как вставляли в морок, так и надо его выставлять, надо замещать светом, правильной информацией, правильными образами. И поэтому единственное, о чем уже было сказано в сегодняшней передаче, единственным способом донесения образа правильного, который формируется, является народное независимое средство массовой информации. Вот насколько оно мощно, насколько народ его поддерживает, так и будет информация распространяться. Еще раз, не ждите, что придут наши, и вам создадут средства массовой информации. Какой-нибудь там высокопоставленный чиновник сделает народные СМИ. И оно будет правильно говорить все. Сервера там настроят, создаст кучу фильмов и так далее. Нет, этого не надо ждать. Это надо делать. Вот до тех пор, пока у вас в голове это рабское представление существует, не конкретно у Видогора, нет, я вообще про людей говорю, мы и будем рабами. Поэтому донесение информации – это вот сейчас самое-самое главное. Через нее нас опустили в эту грязь, через нее разрушают нас, через эту кривую информацию, через средства массовой информации кривые. Поэтому надо свои расширять. Свои усилить. И не разбиваться на маленькие. Сейчас эта проблема очень серьезная. Я куда ни сунусь. Мы создаем свои СМИ. Ребят, давно уже созданы это СМИ. Уже 14-й год уже существует. Да приходите, стройте свое, делайте свое. На моих глазах сколько всех пытались там, и от нас даже там отделялись какие-то. Мы свое создадим. Где? Ну где? Ну есть ресурс, никто не мешает. Но никто не мешает вам распространять информацию. Приходите, печатайте, выкладывайте, снимайте ролики. С вас ни копейки не требуют. С вас не требуют, чтобы вы плясали под нашу дудку. Главное, чтобы это было вот в тех самых поконах, если в конах, о которых мы говорим. Главное, цель, чтобы была понятна. А я вижу, как и сейчас, как маленькие дети меряются горшками. У кого больше там налито, у кого меньше налито. У кого цвет зелененький с беленькой там, ромашкой, у кого с красной розочкой синенький. Вот что происходит. Вот как вот это вот за углом будете мериться, так оно и будет продолжать, так вот мы будем. А в Конституцию все правильно. Вот же есть такой анекдот старый добрый, когда старый лев встал, и он говорит, преемника себе назначу. Ну, стал думать, кого? Медведь, дурак, там, да, лисица хитрая обманет, волк там стащит что-нибудь. Надо кого-то такого безобидного, решил зайца назначить. Собрал зверей, говорит, вот теперь заяц мой преемник. Что скажет, то и делать. Понятно? Все, да, да, понятно. Ну, заяц идет, всем пинков раздает такой. Вот. Навстречу волк. Он волку пинка, бац. А волк не был на собрании. Он не знал, что заяц на преемника назначил. Взял его и съел. Так вот, недостаточно в Конституции что-то написать. Надо, чтобы эта Конституция была понятна, принята каждым. О чем и говорилось сегодня. Вот сегодня передача этому была посвящена. Поэтому... Если написано криво, оно не воспринимается. И если написано непонятно, оно не воспринимается. А если мы живем так, то и без Конституции будем хорошо жить. Вот это поймите. Когда человек понимает поконы вселенского бытия в естестве своем, потому что мы часть этой вселенной, то какие еще правила написать? Вы что, пишете правила, как должна кровь циркулировать у вас? Как должно сюда войти, оттуда выйти? Эти правила придумываете. Да осознать их надо. Осознайте, а потом можно фиксировать. Вот образ не донесенный, не в средства массовой информации, но слабое, все, ничего не получится. Вот такая история. Благодарю, Алексей. Александр, пожалуйста. Это у меня с прошлого вопроса еще рука поднятая висит. Ну, если поэтому есть что-то. Ну, я отвечу, конечно. Нет, нет, я отвечу. Ну, морок, он является производной современной жизни, обустройства общества. системы, в которой мы живем, она продуцирует вот этот морок, потому что она продуцирует все, что способствует заморачиванию людей. Но на самом деле большинство населения, большинство русского народа уже сыто по горло всеми этими, как говорится, ценностями либерально-демократическими и жаждет уже, ждет перемен. И если образ светлого будущего будет и объявлен во всеуслышание, на высоком уровне, и начнется, как говорится, строительство нового мира, и новая идея будет, то волна энтузиазма будет такая, что весь этот морок просто слетит. Его просто ветром сдуют. Потому что поднимется глубинные силы внутри каждого человека. Именно нужно, чтобы это началось. Чтобы процесс пошел. А о мороке можно и не печалиться. Вот если его не будет, тогда да. Тогда будет плохо всем. Но надеюсь, до этого не дойдет. Вот. Благодарю. Благодарю, Александр. Владимир, пожалуйста. Да, рожок, сокол, символ возрождения. Весь морок находится у нас в сознании. Если мы это сознание в себе не просветляем, то так и будем пребывать в этом мороке. Но я уже говорил в прошлый раз, что Чернобог и Белобог одно поле засевают. Поэтому долго в таком состоянии пребывать не удастся, потому что та мерзость окружающего мира достанет всех. И нынешняя цивилизация заточена на то, что каждый должен выбирать из двух зол меньшее. И когда будет предоставлена возможность выбора между злом и добром, то, я думаю, мало найдется желающих оставаться в этом зле, в котором мы нынче пребываем. Поэтому от вас лично зависит, чтобы ваше окружение все это дело восприняло, осознало и приняло. Если каждый из нас свое окружение просветлит, даст возможность выбрать между злом и добром, то этот процесс будет лавинообразным. Благодарю. Благодарю, Владимир. Андрей Щербаков, есть что сказать, добавить? Владимир Павлов. Есть что-то сказать, добавить? Ну что хочу сказать. Значит, на мой взгляд, сегодня, если вот мои впечатления брать, я уже говорил, что езжу по России по делам, с людьми встречаюсь, и хочу сказать, что морок потихонечку, люди выходят сами из морока. То есть, во-первых, очень активно люди стали искать информацию в интернете. Вот. Спасибо нашим средствам массовой информации. Телевизор народ перестал смотреть, потому что смотреть нечего. То есть это уже он просто вызывает рвотный рефлекс. И народ, благо сейчас у многих есть интернет, народ начинает лезть в интернет. И в интернете люди находят, конечно, все по интересу. Ну, кто-то котиков ищет, ну, понятно, да, так сказать. Вот. А кто-то ищет те же коны, веды, коны, так сказать, какие-то знания истины. И находит, и очень многие люди сегодня, приезжаешь, начинаешь с ними разговаривать про русский мир, про наши, про те же самые иконы, люди знают, и более того, я вот участвую очень сегодня, вот последние, не знаю, несколько лет буквально, стал очень во многих местах совершенно неожиданно встречать образы буквиц. То есть вот народ просто, им нравится вот сама по себе вот эта вот, так сказать, матрица, эти буквицы, и их значения, их образы, и народ ими чисто спонтанно интересуется, ищет в интернете и, соответственно, распечатывает их, значит, развешивает по различным там местам, как, ну, как где-то в качестве декора, где-то в качестве просто такой информационной доски. Но, в принципе, это стало сейчас просто модным, как вот раньше какого-нибудь там условного Майкла Джексона вешать, да, вот сейчас вот модно становится вешать буквицу, что меня не может не радовать. Так что я думаю, что морок, он сам потихонечку начинает развеиваться, и люди потихонечку выходят из этого. Ну, а наша задача, тут вот с Алексеем абсолютно согласен, наша задача не ждать никакого там, так сказать, героя, царя или какого-то там, так сказать, хорошего, доброго министра, вот, а самим делать все. Все от нас зависит. И чем больше будем усилий в это вкладывать, тем, соответственно, быстрее этот процесс пойдет. Вот. Ну и как говорится, это же еще в Евангелии сказано, спасись сам, а вокруг тебя спасутся тысячи. Вот. То есть каждый человек, который стал же поконом, вокруг него сразу же образуется вот это вот поле, которое распространяется на окружающих людей. То есть люди, которые в принципе не могут, так сказать, воспринять это, они просто исчезают из его жизни, а люди, которые к этому тянутся, они потихонечку начинают к этому прикасаться, и сами, и коны жизни, и жизнь одного человека плавно перетекают в коны жизни окружающих людей. Так что это вот только так это можно, никаких действительно революций и прочих, потому что это все мы уже проходили, нам не надо. Вот. Только так можно преобразовывать мир с собой, через себя. Хочешь, ну это старая истина, хочешь изменить мир, начни менять себя. Спасибо. Благодарю, Андрей. А Владимир Павлов, есть добавить что ли, сказать? Да, пока слушал всех выступающих, думал, что же я могу сказать нового, что еще до меня не было сказано. Я хотел бы сейчас вернуться к тому, о чем мы говорили в ходе нашего сегодняшнего обсуждения, о конах. Я хотел бы вспомнить кон иерархии света, который упоминал Александр Симонов. Так вот, если все те, которые считают себя пробужденными, все те, которые считают себя просветленными, все те, которые считают себя осознавшими вот наличие этого морока, в том числе и Ведагор Рарок, который задавал этот вопрос, если каждый из тех, кто уже прозрел в той или иной степени, будет свою энергию направлять в сторону тех людей, русских, еще не сознавших вот этот морок, и будет доносить до них эту информацию, будет делиться своей энергией света, своей просветленностью, которую он уже достиг, вот тогда морок и будет спадать еще быстрее. То есть свет, который каждый из нас впитал, нужно распространять дальше, нужно его продвигать во тьму еще не пробужденного населения. И тогда эта волна пойдет дальше, опять же, по кону вибрации, да, который сегодня упоминался. Вибрации будут распространяться, свет будет наполнять наше общество, наше общество станет светлее, и тьма спадет, и морок спадет, и мы быстрее приблизимся к светлому будущему. Благодарю. Благодарю, Владимир. А Сурьяр, есть что добавить? Ну, собственно говоря, добавить, наверное, особо нечего, но, тем не менее, пару слов скажу, что, ну, последние, там, сколько там, 15-20 лет общения с людьми, особенно пребывающие в традиции, в обычае родовом, в славянском, русском, было огромное количество противоречий. И я просто вижу, что прошло время, и эти противоречия, они... как вот отходит, пена спадает, и все равно вода становится чище. И сейчас уже вот этот морок, которым мы были исполнены многие, скажем так, носители традиции, он уже растворился, и сейчас вот, как знаете, на протаявшем снеге уже видны вот эти огромные глыбы конов. И они практически не вызывают ни у кого не то, что непринятие, но ни отторжение, ни сомнение. И уже люди все больше и больше к ним стремятся. Просто требуются не иконы сами по себе, как набор каких-то, а именно система целостного миропонимания, описания мироздания через иконы. Вот это необходимо. И то, что было сказано, что люди стремятся где-то к буквице, да, это упрощенная система миропонимания, там, обладающая своей там, полнотой и неполнотой, но тем не менее для прямого бытового уровня она и в свое время была создана для того, чтобы люди вот, первичные основы мироздания через буквицы могли постигать. Сейчас уровень потребностей и возможностей, он, конечно, значительно больше. Но и ключевым моментом, то, что говорил Алексей Орлов, тут я к нему, безусловно, присоединяюсь, что нам надо максимально поддерживать, распространять силу и влияние нашего средства массовой информации, которыми является и Славянское радио, еще какие-то источники, сейчас много телеграм-каналов. Просто если мы совьем одну мысль, пусть она будет, как я говорил, не очень длинная, но будет понятная, правильная и правильно истолкованная. Собственно говоря, морок развеется естественным образом сам собой. Вот это и есть просветительская работа, которой призывал Радей. Я всегда призываю, чтобы мы не стеснялись в любом месте быть, ну, источниками вот этого знания о коне, об основах миропонимания, об основах мироздания. Наверное, так. Все. Благодарю. Благодарю, Сурьяр. А следующая у нас реплика от Анны. Здравия. Сделайте, пожалуйста, тему духовного единения народа. Это, я думаю, вопрос к руководителю Народного славянского радио и к председателю Совета Согласия. Наверное, запрос на следующую тему. Есть что сказать по этому вопросу? Ну, если это востребовано, на самом деле, так очень важно, то сделаем. Пишите свои вопросы, предложения, реплики, комментарии и присылайте через форму обратной связи на сайте slavradio.org. Есть форма обратной связи, пожалуйста, присылайте в редакцию. Будем смотреть и изучать. Если эта тема не поднималась, то сделаем, конечно. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос от Юрия Чепелева. А существует ли где-то примерный проект пути человека? Кто желает первым высказаться? Такая и тишина, да? Тишина. Сурьяр. Вот, Сурьяр, да. Вот все, руки начали подниматься. Давайте, Сурьяр. Сурьяр, прошу тебе слово. Ну, собственно говоря, конечно же, такой путь есть, потому что у нас, как мы, идущие по пути ведовства, сами прошли этот путь, и поэтому понимаем, условно говоря, в каком виде, как это выглядит преображение человека обыденного, условно, из гусеницы в бабочку, больше, ну, пусть оно будет шутливо так, но тем не менее, каким образом формируются, проявляются тонкие тела человека, каким образом Божественный Дух обретает свое сияние в человеке. Это все есть практики. Ключевым условием тут является глубинное и очень серьезное желание и влечение самого человека к постижению этих знаний, потому что часто люди стремятся просто к получению силы, для того, чтобы им обрести какие-то вершины среди физических проявлений этого мира, там, стать начальником, там, командовать людьми, там, совершать какое-то волшебство. Это, с одной стороны, тоже возможно и даже по-своему допустимо, но задача как раз в том, чтобы достичь того, чтобы твои тонкие тела, с одной стороны, были активны, проявлены, и ты обрел целостность тела, в душе, в духе и в сознании, которое соединит тебя с единым. Практики есть, сами движения, говорю, все всегда упираются только в одно, что человек должен иметь достаточный уровень внутреннего желания, глубинной мотивации. Все, благодарю. Благодарю, Сурьяр. А Владимир Белокрылов, прошу. Проект пути этот в ведической культуре называется предназначение человека. И этот путь, который каждый проходит в своей жизни, он не зависит от того, хочешь ты его проходить, не хочешь. То предназначение, которое тебе дано как проявление твоего духа от атмы, от мельчайшей частицы до пройти до Всевышнего, все равно ты когда-либо раньше или позже пройдешь, потому что этот путь, это предназначение каждого живого существа, который проявлен в этом мире. Поэтому это объективная реальность фонов Всевышнего, и именно на это и работают все коны, о которых мы нынче говорили. Благодарю. Благодарю, Владимир. Владимир Павлов, прошу. Благодарю за вопрос. Очень как бы простой, казалось бы, но очень глубокий. Дело в том, что путь у каждого человека свой, и каждый идет своим путем. Представляется, что каждый должен идти к свету, но на самом деле путь, состоящий из каждодневных выборов в соответствии с законом свободной воли, дает человеку возможность пойти как к свету, так и во тьму, и не все идут к свету. И кто-то идет в противоположном направлении, кто-то просто топчется на месте. И рекомендация, которая здесь может быть, она на самом деле очень простая. И те, кто был советским пионером, возможно, помнят такую речевку. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только вместе. Вот только к свету и только всем народам мы можем, каждый из нас и все вместе, мы можем реализовать свое предназначение. Потому что мало идти к свету самому. Надо еще идти к свету вместе со своим народом, вместе со всем человечеством. Но повторюсь, что не каждый, во-первых, знает о том, что этот путь он должен пройти, а во-вторых, не зная этого, идет куда угодно, но только не к свету. И вот эта задача, это действительно одна из основных тем, и один из основных промыслов просветителей сегодняшнего времени, который нужно донести до всего народа. Благодарю. Благодарю, Владимир. Андрей Щербаков, есть что-то добавить по вопросу? Да, ну буквально два слова. Я, в принципе, уже касался этого. То есть у каждого человека есть свое предназначение. Каждый человек приходит сюда, в этот мир, с искрой Божьей, и вот эту искру Божию, и каждого она своя. Эту искру Божию человек должен раскрыть и стать сотворцом. Соответственно, как ее найти? Ну, конечно, хорошо, когда тебе попался учитель, да, по жизни, который рассмотрел в тебе эту искру, да, взял тебя и еще, так сказать, как бы вот, как кусок глины, да, из него вылепил что-то такое. Так сказать. Ну, такое бывает, но крайне редко. Поэтому дальше, когда человек уже вырос, когда он пошел уже своим путем, когда он уже осознанно начинает двигаться по жизни, он должен понимать, что в любом случае ему этот выбор нужно делать. То есть ему нужно в любом случае найти себя. И тут вариант только один. Человек должен просто посмотреть, что у него лучше всего получается, что у него самое такое вот, что тот самый вот природный талант, который у него есть. У каждого человека есть талант. Просто не всегда мы его чувствуем, не всегда видим, но внутренне все равно мы к чему-то тянемся. И вот почувствовать вот эту вот тягу и прийти, найти свой талант, вот это, проявить его. Ну и, как я уже говорил, здесь важно, чтобы этот талант приносил пользу людям, то есть обществу, и помогал человеку духовно расти. Если это все совпадает, то все, человек получил наконец-то, вернее, как нашел, вышел на свой путь, получил в свои руки великолепный, так сказать, прекрасный инструмент, когда человек занимается, и в чем, собственно, основная прелесть этого дела, когда человек занимается своим делом, у него все остальные вопросы просто сами собой исчезают. То есть вопросы там, какие-то финансирования, вопросы материальные, и так далее, и так далее. Он потом занят тем, что он должен делать, вот, и все остальные вопросы решаются просто по ходу. Вот, поэтому человек, когда он, ну вот, так сказать, вышел на свой путь, все, у него уже дальше надо только вот не лениться, а творить, а дальше уже, так сказать, все остальное Бог за него решит сам, потому что дальше уже он просто будет ему все время помогать, подтаскивать нужных людей, давать ресурсы, опять же, закон изобилия, мы с вами говорили, да, что мир изобилен. Если ты идешь по своим путем, то ресурсы у тебя будут на все, что тебе необходимо. Вот все, спасибо большое. Благодарю, Андрей. Александр, есть что-то добавить? Да, есть добавить. Если я правильно понял вопрос, так не совсем корректно был задан, на мой взгляд, проект пути. На ответ на этот вопрос есть теория абсолютного света. Значит, вот жизненный путь человека от самого рождения, он идет семилетками. В первую семилетку человек должен освоить определенный опыт, получить, приобрести, раскрыть себе определенный маленький потенциал. В следующую семилетку, следующий опыт и так далее. Кто изучает даже возрастную психологию, тот знает, что дети действительно как бы вот такими семилетками растут. Но это и продолжается и дальше. И в 21, и в 28, и так далее. И вот этот вот, если говорить о проекте пути, то это и есть проект. Это как бы такая матрица, которая состоит из таких вот октав. Вот. Каждая октава 7 лет. И вот эта матрица и есть этот проект пути. Просто люди, как бы сказать, они не знают, у них нет этих знаний. Поэтому они этот проект, собственно говоря, очень плохо осуществляют. А если бы знали, тогда да, тогда развитие бы шло осознанно. И родители бы помогали детям. И сам человек потом в будущем бы осознанно развивал определенные качества в соответствии с той октавой возрастной, на которой он находится. Теория абсолютного света отвечает на этот вопрос о проекте жизненного пути человека. Благодарю. Благодарю, Александр. Алексей. Да, Юрий, конечно, существует примерный проект пути человека. И в первую очередь этот примерный проект должен каждый человек осознать сам. Нельзя для миллиардов людей, вот для каждого, вот эти проекты штамповать. Нет, ну, конечно же, можно вот так вот, если приходи там звездочет, еще кому-то человек, кто числами занимается, штамповать. И... Но это, опять же, это будет осмысление другим человеком вашего предназначения. Не проще ли понять свое предназначение самому? У нас выложена славяно-русская варновость. Шесть лекций по 45 минут. И там рассказывается, как, зачем, почему. Работает, скажу вам, как автомат Калашникова, безошибочно. Психологические там семилетние тоже действуют все. Так что изучайте. У нас на Народно-славянском радио огромный пласт информации, посвященный той теме, которую вы сейчас вот подняли. И разъяснять вот конкретно для каждого, ну, не хватит времени ни одной передачи. Реально говорю. Поэтому поймите, кто вы, для чего вы. Это очень просто. Семинары проводятся. Информация вся выложена. И по нашей древности, и по психологии, и по другим направлениям. Все есть. Было бы желание изучить, разобраться и понять. Быть добро. Благодарю, Алексей. Уважаемые гости, уважаемые радиослушатели, на этом все вопросы и реплики у нас на сегодня закончились. Наш эфир подходит к завершению, и я благодарю всех, кто был с нами, благодарю всех, кто поддерживает Народное Славянское Радио, как материально, так и своим участием, своей активностью. Благодарю наших гостей в студии за то, что пришли к нам и в очередной раз поделились ведой. И по нашей старой доброй традиции предлагаю вам, уважаемые гости, сказать несколько напутственных, светлых слов для всех добрых людей, кто нас смотрит и слушает. Пожалуй, начнем с Александра. Александр Симонов, вам слово. Ну, что, я хочу выразить благодарность всем участникам и всем слушателям. Сегодня был интересный разговор, он очень важный. Вот, а пожелать хотелось бы, ну, светлой веры, веры в светлое будущее, потому что оно неизбежно наступит. У России прекрасное будущее. Просто давайте потрудимся для этого, чтобы этот труд не перекладывать на наших детей и внуков, а чтобы дети и внуки уже жили в этом светлом будущем. Благодарю. Державе света быть. Благодарю, Александр. Андрей Щербаков. Да, я хочу выразить тоже благодарны всем участникам и нашим зрителям, которые нас посмотрели. Действительно замечательная беседа. Я считаю, такой вот синергии, так сказать, вот 2,5 часов давно уже я ничего не видел, не чувствовал. То есть это, конечно, дорогого стоит. Что касается резюме, вы знаете, у нас действительно все, вот это, у нас все будет хорошо. Да у нас все уже хорошо, на самом деле. Потому что мы с вами сейчас каждым своим движением, каждой своей мыслью, даже вот этой замечательной передачи, мы с вами приближаем вот то самое светлое будущее, о котором мы так долго мечтали, о котором мечтали наши отцы и деды, которые пытались построить, но, к сожалению, не получилось, потому что основы были немножко неправильные. Вот. А мы с вами счастливые люди, мы нашли, наконец, основу, то есть мы почувствовали тот вот фундамент, на котором действительно можно строить вот это вот прекрасное, замечательное будущее. Мы уже стоим на этом фундаменте, мы его ощущаем с вами. И наша задача сделать действительно так, чтобы этот фундамент почувствовали как можно больше людей и с нами вместе начали строить вот это замечательное здание прекрасного будущего. Так что спасибо всем и до новых встреч. До свидания. Благодарю, Андрей. А Владимир Белокрылов, пожалуйста. Всем благодарю и участникам передачи, и слушателям. И заверяю вас, что другой альтернативы у нас, как строить державу Русь, а Русь – это свет. Поэтому другой альтернативы у нас нет. Державе Русь быть. Но для этого нужно каждому из нас принять в этом активное участие. Всем благодарю. Доброй ночи. Благодарю, Владимир. А Сурьяр, прошу тебе слово. Ну, я присоединюсь к тем, кто высказался, наверное, в первую очередь. Уверенность, доверие, вера – вот это то, что нам необходимо. Сейчас надо пропитываться этим, поверить самим себе. Ну, про себя я могу сказать, что для меня это безусловно. Так же, как Радей сказал, что державе света быть, Руси светлой, небесной и земной быть, коны неизменны, и никто вот этого светлого наступающего времени у нас отнять уже не сможет, потому что оно будет точно. Сейчас мы отдаем ту дань, которую накопили в своих непониманиях и мороках. Она происходит сейчас на нашей же земле, но это и будет искуплением и позволит проявиться радости, любви, сотворению и самой державе. Держава — это не ограничена границами нынешнего государства. Это держава всепланетная, и она будет наполнена светом. Всем добра. Благодарю, Сурьяр. Владимир Павлов, прошу. Я благодарю всех участников сегодняшнего нашего обсуждения, благодарю слушателей Народного славянского радио, которые принимали участие в нашем сегодняшнем обсуждении. Уверен, что сегодня мы начали важнейшую работу по подготовке к нашему общему объединительному собору, по созданию проекта будущей конституции, будущего основного общественного договора. И я рад тому, что в ходе нашей сегодняшней работы все мы убежденно пришли к выводу о том, что этот наш основной общественный договор, наша будущая конституция, нашей новой державы Русь будет строиться на основании конов. Мы начали это обсуждать, и впереди нас ждет большая интересная работа по созданию этого документа. Рад буду в этой работе принять участие. Благодарю всех за этот почин, за это начало. Благодарю. Всего доброго. Благодарю, Владимир. Алексей, пожалуйста, тебе завершающее слово. Ух ты, какая честь. Ну ладно, хорошо. Друзья мои, дело в том, что коны и поконы вселенского бытия никто из людей не может опровергнуть, не может остановить их действия. Даже те, кто находится на уровне легов или богов, тоже не могут это сделать. Потому что все мы и они находятся внутри созданного когда-то, очень давно, единого большого организма с многими-многими уровнями. И поэтому мечтать о том, что кто-то остановил коны, поконы, действия их, ну, это не тот вариант. Закончики, да, маленькие. Как ты там гравитацию можешь чуть подправить, что-то еще там. Даже фотончики можно какие-то чуть там по-другому направить, движение атомов. Но это внутри. Это внутри галактическое, внутри, может быть, там Вселенная. Но еще же есть миры Вселенных. Со своими там проекциями, со своими параллельными, видимыми, невидимыми, чувствующими, чувствуя, с колебаниями своими и так далее. А есть еще высшие миры Вселенных, есть низшие миры Вселенных. А мы ниже экватора в этом вот большом пространстве находимся. Если так посмотреть, то чуть-чуть выше животных. Нам предстоит еще там подальше двигаться. Поэтому разговоры о каких-то там переходах и прочем, ну, можно долго разговаривать. Вопрос, мы что делаем? Вот. Ну, суть такая. Остановить кон и покон светского бытия невозможно. А это означает, что надо по ним жить. Это выгодно по ним жить. Потому что это наше естество. Разрушить естество мы не можем. Потому что, разрушая естество общее, мы не разрушим, мы разрушим свое, себя самих. Большое нельзя разрушить. Поэтому выгодно для тех, кто по совести не может жить, а живет только умом, выгодно жить по конам вселенского бытия. Вот это надо понять. Жить будем так, значит, будем жить хорошо. Пытаемся что-то там выдумывать, будет, значит, не очень хорошо. Ну и еще. Вера, то есть ведание сияющей первичной божественной мудрости, хороша в осмыслении. Если нет осмысления и понимания вот этой самой мудрости, ну, дело плохо. Но осмысление без дела ничтожно. Вот если нет дела, то мы застреваем на формате летящих парящих. Я предлагаю человеку быть человеком. И проводником, и осмыслителем, и творцом, и создателем. Потому что, ну, нету богов, то есть у нас самих, там, высших наших я, нету других рук, кроме вот этих вот. Нету других голов, кроме этих вот. И не надо еще раз ждать, когда кто-то за нас что-то сделает. Ждунов там не ждут. Поймите это. Это очень просто. Мы и есть те, кто сюда пришли, чтобы что-то сделать. И не надо ждать кого-то. Поэтому живем по конам, в любви, в ведании. И делаем то, что необходимо делать. То есть будем человеками. Будем жить в счастье, в радости, в достатке, изобилии. Быть добром. Благодарю, Алексей, и всех наших гостей за напутствие, за добрые слова. Заканчивая вещание, хотелось бы вспомнить старую мудрость как раз по теме эфира. До богов высоко, до Москвы далеко. Будем жить, как предки завещали. А завещали они жить поконом и поконом. На этом я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 2 августа 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Коны в Конституцию». В гостях у нас были Владимир Белокрылов, Андрей Щербаков, Александр Симонов, Владимир Павлов, Сури Яр, Алексей Орлов. Управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана. Эфир вел Петров Виталий. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. И если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром, записью эфира с друзьями, знакомыми, близкими. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Будь добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.